Голова раскалывалась. Во рту пересохло. Язык прилип к небу. На подушке чувствовалось влажное пятно. Веки отяжелели, как будто что-то давило на них сверху, мешая поднять их. Патрик не без усилий открыл глаза. Эрика лежала рядом, повернувшись к нему. Светлые волосы падали на лицо. Она глубоко дышала во сне. Похоже, ей что-то снилось, потому что ресницы вздрагивали, как крылья мотылька, на шевелящихся веках. Патрик подумал о том, что готов всю жизнь вот так лежать и любоваться на нее спящую. Это была целая вселенная. Эрика то поводила плечом, будто пробуждаясь, то снова засыпала, и ее дыхание снова входило в прежний ритм. А Патрик думал о том, что еще совсем недавно любовь к женщине казалась ему самой невозможной вещью на свете. А теперь он и не представлял себе, что может быть как-то иначе. Но вот Эрика пошевелилась, и он понял, что она вот-вот пробудится. Когда она тоже не без труда распахнула веки, Патрика удивила синева ее глаз. «Доброе утро, Соня». «Доброе утро». Ее губы растянулись в улыбке, и Патрик сразу почувствовал себя миллионером. «Как спалось?» Он посмотрел на светящиеся цифры будильника. «Те 2 часа, на которые мне удалось заснуть, были прекрасны. А часы бодрствования перед этим просто фантастическими». Эрика только улыбнулась в ответ. Патрик понимал, что дыхание у него на этот момент не самое свежее, но не мог удержаться от того, чтобы не поцеловать ее. Поцелуй получился глубокий, и время остановилось. Потом Эрика лежала на левой руке Патрика и указательным пальцем вычерчивала на его груди разные геометрические фигуры. «Ты с самого начала знал, что этим все кончится?» Он задумался, положив правую руку на лоб. «Нет, не то чтобы знал, но надеялся, скажем так». «Ну, тогда и я тоже. Надеялась». Патрик подумал о том, что его ответ прозвучал, пожалуй, слишком дерзко. Но рядом с Эрикой он чувствовал себя смельчаком. «Разница в том, что ты стала надеяться совсем недавно, ведь так? А знаешь, сколько лет надеялся я?» Она взглянула на него с удивлением. «Нет». «Сколько?» Патрик выдержал паузу, прежде чем признаться. «Сколько себя помню. Я был влюблен в тебя всю жизнь». Он почувствовал, как убедительно прозвучало это признание, когда он, наконец, выговорил его вслух. Потому что оно было правдой. Эрика распахнула глаза. «Шутишь? То есть пока я мучилась сомнениями, интересно ли тебе вообще, ты висел над моей головой, как давно созревший плод? Протянуть руку и только?» Она иронизировала, но по тону голоса Патрик понял, что и в этом признании тоже была своя выстраданная правда. «Конечно, я не был монахом. Я влюблялся и в других женщин, в Карин, например. Но ты всегда была для меня кем-то особенным, и я чувствовал это каждый раз, когда тебя видел». Патрик сжал руку в кулак и приложил к груди, напротив сердца. Этот жест объяснил все. Это утро они потратили на то, чтобы ближе узнать друг друга. Патрик ответил на вопрос Эрики о его самом большом увлечении. «О нет, только не спорт!» — воскликнула она. «Но почему? Почему мне ни разу не попался парень, который понимал бы, что гонять мяч по траве — самое подходящее занятие для мальчишек не старше 5 лет? Или задался бы вопросом, что толку в умении прыгать через планку на 2 метра?» «2 метра 45 сантиметров», — поправил Патрик. «Что?» — переспросила Эрика, уже более заинтересованным тоном. «Сотомайор, который прыгает выше всех в мире, взял высоту 2,45. 2 метра — дамский результат». «Откуда ты знаешь?» Взгляд Эрики стал подозрительным. «У тебя есть Евроспорт?» «Да». «Канал Плюс, где не одни только фильмы?» «Да». «ТВ-1000 тоже используешь для этих целей?» «Да, и не только для этих». Эрика провела рукой по его груди. «Я ничего не забыла?» «ТВ-3. Там тоже много спорта. Один из моих приятелей, Дан, хорошо продвинут в этом направлении, можно так сказать. На этой неделе я провела в его компании самый скучный вечер в моей жизни». Мы смотрели хоккей, олимпийский матч. Я и в самом деле не понимаю, что за удовольствие наблюдать, как мужчины в невероятно объемных защитных костюмах гоняют по льду эту маленькую черную штучку. Во всяком случае, это гораздо веселее и не в пример полезнее, чем целый день бегать по модным бутикам, — заметил Патрик. В ответ на этот прозрачный намек Эрика лишь наморщила нос, а потом состроила огорченную гримасу. Но Патрик словно окаменел, глядя куда-то перед собой. Еще секунда, и глаза его заблестели. «Черт!» — он рывком сел в кровати. «Что?» — не поняла Эрика. «Это же черт знает что!» Эрика выпучила глаза. «Черт!» — повторил Патрик. «Как я мог упустить такое?» И несколько раз ударил себя по лбу кулаком. «Эй!» — окликнула его Эрика. «Я здесь. Ты не мог бы выражаться яснее, если, конечно, вообще разговариваешь со мной?» Она помахала ладонью перед его лицом. При этом грудь Эрики заколыхалась, ненадолго вернув Патрика к действительности. Но в следующий момент он вскочил и, в чем мать родила, помчался вниз по лестнице. Обратно вернулся с кипой газет в руке, которые принялся осудорожно листать, присев на кровати. Эрика с интересом наблюдала за происходящим. «А-а-а!» — заорал Патрик. «Какая все-таки ты молодец, что сохранила вкладки с телепрограммой!» Он помахал газетой перед носом Эрики. «Вот! Швеция-Канада!» Она молчала, вопросительно поднимая брови. «В пятницу, 25 января, Швеция разгромила Канаду в олимпийском матче. Вот трансляция, 4-й канал!» Эрика все еще ничего не понимала, и Патрик тяжело вздохнул. Программа была изменена из-за трансляции матча. Андерс не мог вернуться домой, когда начались разделенные миры, понимаешь? Постепенно до Эрики стало доходить, о чем он говорит. У Андерса Нильсона больше не было алиби. Имея он хоть намек на него, полицейские не смогли бы это проигнорировать. Но теперь они снова арестуют его на основании уже имеющихся улик. Патрик радостно кивнул, видя, что Эрика все поняла. «Но ты же не думаешь, что он убийца?» — спросила она. «Нет, конечно, нет. Хотя, бывает, и я ошибаюсь. Даже если тебе трудно в такое поверить», — он подмигнул ей. «Но на этот раз я готов голову дать на отсечение, если Андерс Нильсон от нас ничего не скрывает. Он знает гораздо больше, чем говорит. И теперь у нас появилась возможность надавить на него как следует». Патрик высматривал на полу свою одежду, когда вдруг обнаружил, что вчера забыл снять с себя носки. Он спешно подобрал с пола брюки и натянул на себя, надеясь, что Эрика не заметила и этой его оплошности. В белых носках с логотипом футбольного клуба «Танумсхеди» сам бог любви будет смотреться далеко не на пике сексуальности. Потом вдруг пальцы Патрика задрожали, как будто их хозяин очень спешил. Он застегнул рубашку не на те пуговицы, расстегнул и застегнул по новой. Опомнившись и представив себе, как будет выглядеть со стороны его спешный отъезд, присел на край кровати, взял руки Эрики в свои и посмотрел ей в глаза. «Мне страшно, не хочется уезжать. Но так нужно. Я только хочу, чтобы ты знала. Эта ночь была самой счастливой в моей жизни. И я уже жду не дождусь, когда мы увидимся в следующий раз. Ты хочешь, чтобы мы увиделись снова?» Патрик затаил дыхание в ожидании ответа, но Эрика только кивнула. «Тогда я приеду сегодня, как только управлюсь на работе». Она снова кивнула. Патрик наклонился и поцеловал ее. Когда он выходил из спальни, Эрика сидела на кровати, обхватив колени руками и обернувшись одеялом. В солнечных лучах, проникавшись сквозь маленькое круглое окно в наклонной крыше, ее волосы походили на нимб, светящийся вокруг головы. Патрик в жизни не видел ничего более красивого. Мокрый снег проникал сквозь его тонкие лоферы. Такая обувь, конечно, больше подходит для лета, но он привык согреваться алкоголем, поэтому выбор между покупкой бутылки и зимних ботинок всегда делал в пользу первого. В это раннее утро четверга воздух был таким свежим, а свет таким ясным, что Бенгт Ларсен впервые за долгое время ощутил в груди умиротворение и покой, столь глубокие, что поневоле забеспокоился. Неужели виной всему это обыкновенное утро? Он остановился, прикрыл глаза, вдохнул. Подумать только, сколько таких ничем не примечательных дней было в его жизни. Он прекрасно осознавал, когда все началось, в какой именно день жизнь сделала роковой поворот не туда. Мог даже назвать час с минутами. Собственно, тому не было никаких трагических предпосылок. Ни нищеты, ни голода, ни недостатка внимания, ничего. Во всем он мог винить только собственную глупость. Да, и, конечно, здесь была замешана девушка. Девушки замешаны во всем, что бы ни делал 17-летний парень. Но здесь был особый случай. Мод — роскошная блондинка под маской скромницы. Она играла на нем, как на хорошо настроенной скрипке. «Бенгт, милый, я только хотела...» «Бенгт, дорогой, не мог бы ты подарить мне...» Она держала его на коротком поводке. И всего ей было мало. Все заработанные деньги он тратил на ее наряды, парфюм и все, на что ей стоило только указать. Но, получив желаемое, Мод снова начинала клянчить, причем с таким рвением, будто только эта вещь и могла сделать ее счастливой. Мот была лихорадкой в его крови. Бенгт и не заметил, как колесо стало набирать обороты все быстрее, пока верх и низ смешались в его мозгу. Когда ему исполнилось 18, Мот неожиданно заявила, что хочет разъезжать с ним не на чем-нибудь, а на кабриолете Кадиллак. Эта штука стоила больше, чем Бенгт зарабатывал за год, поэтому он перестал спать ночами, мучаясь мыслями о том, где бы раздобыть деньги. И вот однажды, в самый разгар его мучений, Мот, сложив губы трубочкой, напомнила Бенгту, что, если у него не получится справить Кадиллак, непременно отыщется кто-нибудь другой, кто сумеет позаботиться о ней так, как она этого заслуживает. Тут в голову Бенгту ударила ревность, и он не выдержал. 10 сентября 1954 года в 2 часа пополудни Бенгт Ларсен вошел в помещение банка в Танумсхеде, вооруженный старым армейским пистолетом, хранившимся у отца дома, и с нейлоновым чулком на лице. Все пошло не так с самого начала. Персонал, разумеется, быстренько выложил купюры в его сумку, но не так много, как рассчитывал Бенгт. А один из клиентов, отец одноклассника Бенгта, опознал его под нейлоновым чулком. Поэтому полиция объявилась в их доме в течение часа и тут же обнаружила сумку с деньгами под кроватью в его комнате. Бенгт на всю жизнь запомнил лицо матери. Она была мертва вот уже много лет, но глаза до сих пор преследовали его в алкогольном бреду. 3 года тюрьмы уничтожили все надежды на будущее. Когда он вышел, Мот давно исчезла, и Бенгта больше не интересовало, куда. Бывшие приятели трудились и кормили семьи, и только с ним никто не желал иметь дело. Пока Бенгт сидел, отец погиб в автомобильной аварии, поэтому парень переехал к матери. Он честно пытался куда-нибудь устроиться, просил, умолял, но всюду встречал отказ. И тогда, как часто бывает в таких случаях, стал искать счастье на дне бутылки. Он жил во Фьельбаке, маленьком поселке, где при встрече все здороваются друг с другом. Быть здесь изгоем — почти физическое ощущение, когда взгляды прохожих бьют по лицу, как пощечины. Бенгт думал уехать, но куда? Проще было остаться и окутать себя защитным коконом алкогольного дурмана. Они с Андерсом поняли друг друга сразу. Двое бедолаг. Так они стали себя называть, горько усмехаясь. Бенгт питал к Андерсу почти отцовские чувства и переживал за него больше, чем за себя. Он часто думал о том, что должен сделать что-нибудь, чтобы развернуть жизнь Андерса в другом направлении, но не знал, что именно. Бенгту, как никому другому, было известно, как коварна бутылка. Эта дама забирает у человека все и ничего не дает взамен, кроме иллюзии утешения. Дорога к подъезду Андерса была тщательно расчищена и присыпана песком. Не то что в суровую прошлую зиму, когда Бенгт пробирался сюда на цыпочках с пузырем во внутреннем кармане куртки. Тогда покрытый льдом двор блестел, как каток, до самого подъезда. Лифта в доме не имелось, поэтому 2 лестничных пролета вверх были серьезным испытанием для его измотанного сердца. Бенгт останавливался перевести дыхание и пару раз даже приложился к бутылке, которую нес приятелю. Добравшись до квартиры Андерса, встал, задыхаясь, заглянул в почтовую щель и только после этого толкнул дверь, которая никогда не запиралась. Внутри было так тихо, что он засомневался, дома ли Андерс. Если б тот отсыпался, как обычно, храп был бы слышен уже на лестнице. Бенгт заглянул на кухню. Ничего, кроме обычных плантаций болезнетворных микроорганизмов. Дверь в ванную стояла приоткрытой, но и там было пусто. Бенгт повернул в гостиную, и в желудке будто что-то провалилось. Открывшаяся картина заставила его замереть на месте. Бутылка с глухим стуком упала на пол, но осталась цела. Первым, что увидел Бенгт, были пятки, раскачивавшиеся на некоторой высоте над полом. Босые ноги совершали колебательные движения в ритме маятника. На Андерсе были брюки, но верхняя часть тела голая. Голова свесилась под неестественным углом. Лицо опухло и имело странный цвет. Язык вывалился изо рта и висел, закрывая нижнюю губу. Ничего более страшного Бенгт в жизни не видел. Он повернулся и медленно поковылял к выходу, предварительно подобрав с пола бутылку. Единственный спасательный трос, за который он только мог ухватиться. На пороге квартиры припал губами к горлышку. Из глаз хлынули слезы. Патрик очень сомневался, что содержание алкоголя у него в крови не превышает законных промилле, и это его совершенно не заботило. Он двигался чуть медленнее обычного, но при этом почти все время разговаривал по мобильнику, что сводило на нет все меры безопасности. Первый звонок был на ТВ-4, где подтвердили, что очередная серия «Разделенных миров» была вычеркнута из программы «Пятницы» 25 января из-за трансляции хоккейного матча. Патрик набрал Мельберга, который, как и следовало ожидать, пришел в восторг от этой новости и велел Патрику немедленно задержать Андерса Нильсона. Для этого требовалось подкрепление, которое Патрик и вызвал, сделав третий звонок перед тем, как развернуться в направлении уже знакомого жилого комплекса. Должно быть, Йенни Розен просто перепутала дни. Такое иногда бывает со свидетелями. Несмотря на заметное оживление в расследовании, Патрик никак не мог сосредоточиться на задании. Мысли все время возвращались к Эрике и минувшей ночи. Сам того не замечая, Хедстрем улыбался во весь рот, а пальцы, словно сами собой, выстукивали по рулю ритм какой-то песни. Он прокрутил радио. «Респект», «Аретта Франклин» — самое то. Что сейчас может быть лучше доброго мотаунского шлягера? Патрик прибавил звук. Когда пошел припев, подпевал, подтанцовывая, насколько это было возможно в его положении. И это действительно было чертовски здорово. Но потом вдруг ушла радиоволна, и Патрик стал слышать только собственный хриплый голос. В ушах неприятно защекотало. Минувшая ночь вспоминалась как сон. И дело здесь было, конечно, не только в количестве выпитого алкоголя. Словно некая вуаль, завеса из ощущений, страстей, эмоций лежала на этих нескольких часах. Усилием воли Патрик отогнал приятные воспоминания и повернул к дому Андерса Нильсона. Подкрепление уже прибыло. Должно быть, они находились где-то недалеко. Увидев две машины с мигалками, Патрик наморщил лоб. Они, наверное, недопоняли инструкции. Типичная халатность. Он ведь просил одну машину, а не две. Подъехав еще ближе, Патрик разглядел за полицейскими автомобилями скорую. Что-то здесь было не так. Он узнал Лену, блондинку из полиции Уддевалы, и пошел прямо к ней. Лена разговаривала по мобильному, но когда он приблизился, сказала «до связи» и сунула аппарат в футляр, закрепленный на поясе. «Здравствуйте, Патрик». «Здравствуйте, Лена. Что здесь происходит?» Один из приятелей алкоголиков обнаружил Андерса Нильсона повешенным в собственной квартире. Она кивнула в сторону подъезда. У Патрика желудок сжался в ледяной комок. «Надеюсь, вы ничего не трогали?» «За кого вы нас принимаете?» «Я только что связывалась с контактным центром в Уддевалле. Они выслали на место команду криминалистов. Мы звонили Мельбергу, и тот сказал, что вы уже в пути». «Нет, я приехал сюда, чтобы забрать Андерса на допрос». «Разве у него не было алиби?» «Было, как мы думали, но лопнуло буквально только что, и мы хотели арестовать его снова». «Вот черт! И что бы это значило, как вы думаете?» «Мне вот кажется, что это сделал тот, кто убил Александру Вейкнер. Два убийцы сразу — слишком много на маленькую фьельбаку. У вас были подозреваемые, кроме Андерса?» Патрик замялся. «Конечно, то, что произошло, в корне все меняло, но он не стал бы торопиться с выводами. Появление одновременно двух убийц в поселке, где подобные преступления совершаются раз в несколько десятилетий, статистически почти невозможно. Но все-таки не исключено. Мы, наверное, можем пойти и взглянуть на все это. Заодно расскажете, что вам еще известно. Кто сообщил в полицию? Начнем с этого». Взяв на себя роль ведущего, Лена первой вошла в подъезд. Ну, как я уже сказала, его обнаружил приятель-алкоголик, Бенгт Ларсон. Сегодня утром он пришел навестить Андерса. Как говорится, кто рано встает, тому Бог дает. Для этого Ларсону было нужно просто войти в квартиру, что он всегда и делал. И вот, войдя, увидел Андерса Нильсона повешенным в гостиной на веревке, закрепленной на крюке для люстры. И сразу сообщил. Нет, в том-то и дело. Он сел на пороге квартиры и с горя осушил бутылку эксплорера. Когда проходивший мимо сосед Нильсона спросил Ларсона, что случилось, тот ему все рассказал. Ну а потом уже сосед позвонил нам. Бенгт Ларсон слишком пьян для более детального допроса, поэтому для начала я направила его в ваш вытрезвитель. Патрик спросил себя, почему он узнает все это от Лены, а не от Мельберга. Но потом решил не утруждать понапрасну голову попытками разгадать непостижимую логику начальства. Перескакивая через ступеньки, он следом за Леной поднялся на третий этаж. За распахнутой входной дверью ходили люди. Йенни стояла в дверях своей квартиры с Максом на руках. При виде Патрика малыш затрепетал от восторга и попытался высвободиться из крепких материнских объятий. При этом он улыбался, показывая свою пару зубов. «Что случилось?» — спросила Йенни, еще крепче ухватив сына. «Андерс Нильсон мертв. Вот и все, что мы знаем. Вы не заметили ничего необычного?» «Нет, не припомню ничего такого». Слышала, как сосед разговаривал с кем-то на лестнице, а потом приехала полиция и скорая, и все засуетились. «А вчера вечером или ночью ничего не заметили?» «Да нет, ничего». Патрик вздохнул. «Ну хорошо. Спасибо за помощь, Йенни». Он улыбнулся Максу и даже подставил ему указательный палец, ухватившись за который малыш так обрадовался, что чуть не захлебнулся от смеха. Не без труда освободившись, Патрик пошел к квартире, оборачиваясь на ходу и прощаясь с Максом на лепечущем детском языке. Лена встретила его в дверях со странной улыбкой. «Ребенок, это так здорово, да?» К своему ужасу Патрик почувствовал, что краснеет, отчего улыбка Лены стала еще шире. Он пробормотал что-то в свое оправдание. Лена вошла в квартиру, бросив через плечо. «Да это я так, к слову. Я ведь и сама одинока и свободна. Но часики-то тикают. Я слышу это, особенно по ночам». Патрик знал, что она шутит. Это были обычные дурачества в ее стиле. Но отчего-то на этот раз они заставили Патрика покраснеть еще сильнее. Он не стал отвечать, а когда переступил порог гостиной, желание кокетничать с Леной умерло окончательно. Кто-то перерезал веревку, на которой висело тело, и теперь Андерс Нильсон лежал на полу. Прямо над ним, закрепленный на крюке, болтался обрезанный конец, сантиметров 10 длиной. Остальная веревка в виде петли обвивалась вокруг шеи. Патрик мог видеть глубокий кроваво-красный след, оставленный веревкой там, где она врезалась в кожу. Хедстрему всегда тяжело давалось смотреть в лица покойников. Лицо Андерса имело сине-фиолетовый оттенок, обычный для удавленника. Распухший, вывалившийся изо рта язык тоже считался в таких случаях нормой. По части расследования убийств опыт Патрика был более чем скромным, всего 3 случая за всю карьеру. Оглядевшись, он отметил про себя кое-что, что напрочь опровергало версию самоубийства. В комнате отсутствовала мебель, встав на которую Андерс мог бы просунуть голову в петлю, закрепленной на потолке веревки. То есть ни стула, ни стола поблизости не наблюдалось. Тело Нильсона свободно раскачивалось в пространстве гостиной, как кошмарный человеческий мобиль. Потрясенный, Патрик бродил кругами вокруг трупа. Открытые глаза Андерса глядели в пустоту. Хедстрем не удержался, протянул руку и опустил мертвые веки. Он понимал, что до приезда криминалистов любой контакт с телом исключен, и что перерезать веревку также было грубейшим нарушением инструкций. Но взгляд мертвеца был слишком невыносим и словно следил за Патриком по всей комнате. Гостиная как будто опустела после последнего визита сюда полиции. Не хватало картин на стенах. Там, где они висели, оставались уродливые, похожие на шрамы следы. В остальном комната была такой же грязной, какой Патрик видел ее в прошлый раз. Тогда, правда, обстановку скрашивали полотна, придававшие несколько декадентский тон беспорядку, который теперь не вызывал ничего, кроме отвращения. Лена говорила и говорила, вернее, односложно отвечала на чьи-то вопросы. Захлопнув крышку складного мобильника, она повернулась к Патрику. «Скоро прибудут судмедэксперты из Гётеборга. Они уже в пути, и до их приезда ничего нельзя трогать. Может, подождем снаружи? Так будет надежней». Они вышли в коридор, и Лена заперла дверь ключом, торчавшим с внутренней стороны двери. На улице их сразу пробрал холод, так что оба стали переминаться с ноги на ногу. «Янне с вами?» — спросил Патрик. Янне был напарником Лены и обычно приезжал с ней в одной машине. «Нет, сидит с больным ребенком. Так получилось, что когда позвонили, некому было ехать, кроме меня». Патрик рассеянно кивнул. Теперь он склонялся к тому, чтобы согласиться с Леной. Слишком многое говорило в пользу того, что они охотятся не за двумя, а за одним убийцей. Поспешные выводы. Самая большая опасность в полицейском расследовании. Но шансы на появление двух убийц одновременно в таком поселке ничтожны. То есть оба преступления как-то связаны. От Гётеборга до Фьельбаки 1,5-2 часа пути. Чтобы как-то согреться, они с Леной сели в его машину, и Патрик включил отопление. Снова заработало радио, и салон заполнила легкая популярная музыка. Она составляла приятный контраст с общей атмосферой этого ожидания. Через час и 40 минут на парковку вырулили две полицейские машины, и Патрик с Леной вышли приветствовать коллег. «Ян, милый, почему бы нам не купить дом? В Бадхольмене кое-что выставлено на продажу. Может, стоит съездить посмотреть? Там чудесный вид, есть хозяйственная постройка для лодки. Ну уже, милый». Нытье Лизы не вызывало у Яна ничего, кроме раздражения. В последнее время так было всегда. Жизнь с ней стала бы гораздо более сносной, научись она держать язык за зубами. Даже ее крепкая задница и большая грудь с некоторых пор не казались Яну достаточной компенсацией за неудобства. Между тем, ныла она все больше и все чаще заставляла Яна жалеть о том, что когда-то он уже уступил ей, согласившись на этот брак. Лиза работала официанткой в «Рыжем Урме» в Греббестаде, где Ян и увидел ее впервые. У мужчин буквально слюни текли при виде ее длинных ног и всего того, что открывалось в глубоком декольте платья. Ян тоже возжелал ее с первого взгляда. Он привык сходу получать желаемое, и Лиза не стала исключением. С виду Ян был не бог весь что, но все решалось в его пользу в минуту знакомства. «Ян Лоренс». После того, как он называл фамилию, глаза у женщин вспыхивали, и далее все шло как по маслу. Поначалу он был одержим ее телом, и все не мог им насытиться, стараясь не замечать глупых реплик, которые Лиза время от времени отпускала писклявым голосом. Он видел завистливые глаза мужчин, и это делало ее еще более желанной. Но намеки Лизы на то, что он должен стать ее законным супругом, Ян поначалу игнорировал. По правде говоря, ее вульгарность уже тогда порядком встала ему поперек горла. Однако Нелли, его приемная мать, отвергла Лизу сходу, толкнув его тем самым на этот брак. Нелли Лоренс не упускала малейшей возможности показать приемному сыну, насколько ей неприятна эта официантка из Греббестада. А Ян все больше укреплялся в мысли жениться на Лизе. В конце концов, ребяческий дух противоречия поставил Яна Лоренса в довольно незавидное положение. Винить во всем оставалось только собственную глупость. Лиза вытянула губы трубочкой. Она лежала голой на двуспальной кровати и пыталась соблазнить мужа, но тот оставался холоден, как скала. Ян понимал, что она ждет от него ответа. «Ты же знаешь, что мы не можем оставить маму. Она нездорова и не сможет управиться одна с большим домом». Ян завязывал галстук у туалетного столика, стоя спиной к Лизе. Он видел в зеркале, как она нахмурила брови. «Старая сорока должна понять, что ей пора подыскать себе более подходящее гнездышко, вместо того, чтобы быть обузой родным. Разве мы не имеем права на свою жизнь? Вместо этого мы должны изо дня в день приноравливаться к ее капризам. И что ей за радость сидеть на мешках с деньгами? Готова поспорить, ей было бы радостно видеть, как мы ползаем на коленях, подбирая крошки, которые она стряхивает со своего стола. И это после всего, что ты для нее сделал. Ты, как раб, трудишься на ее фабрике, да еще и носишься с ней, как нянька. И старая ведьма, вместо того, чтобы предоставить нам свою лучшую комнату, заставляет нас ютиться в подвале». Ян холодно посмотрел на жену. «Разве я не запрещал тебе говорить о моей матери в таком тоне?» «Матери?» — Лиза фыркнула. «Ты все еще воображаешь, что она держит тебя за сына, Ян? Но ты для нее благотворительная акция, не более. И давно вылетел бы отсюда, если б ее любимый Нильс не пропал. Она терпит тебя по необходимости. Ты вынужденная мера, пойми. Кто еще стал бы пахать на нее даром сутками напролет? И единственное, на что ты можешь надеяться, это что когда-нибудь она околеет, и мы получим деньги. Но, во-первых, ведьма запросто может дожить и до 100 лет. А во-вторых, где гарантия, что уже сейчас она не отписала свой дом какому-нибудь собачьему приюту? Она же смеется над нами, Ян. Иногда ты бываешь таким глупым». Лиза перевернулась на спину и разглядывала свои идеально наманикюренные ногти. Ян приблизился, опустился на корточки, намотал на руку свешивавшуюся с кровати длинную светлую прядь и стал тянуть все сильнее и сильнее, пока Лиза не скривилась от боли. Тогда он приблизил к ней лицо, так, чтобы чувствовать ее дыхание, и прошипел сквозь зубы. «Никогда не называй меня глупым, слышишь? И будь уверена, эти деньги когда-нибудь станут моими. Вопрос в том, продержишься ли ты здесь до того дня». Он с удовлетворением заметил мелькнувшую в ее глазах искорку ужаса. Ян видел, как лихорадочно заработали ее примитивные, но в определенных случаях изворотливые мозги, пытаясь переварить полученную информацию. Она решила сменить тактику. Вытянулась на постели и кокетливо поджала губы. Обеими руками взялась за груди, совершая медленные круговые движения пальцами вокруг сосков. «Прости, Ян. Я была дурой». Соски налились кровью. «Ты же знаешь, какая я. Иногда болтаю, не подумав. Я все отработаю, да?» Она сунула в рот указательный палец, а потом медленно провела им между грудей и по животу. Тело Яна отреагировало против его воли. Он подчинился, решив извлечь хоть какую-то пользу из этой куклы, и снова развязал галстук. Мельберг в задумчивости поправил брюки в паху, не замечая удивления на лицах собравшихся перед ним людей. Костюм, который решил надеть комиссар в этот особенный для него день, был ему как будто тесноват. Наверняка работники химчистки снова допустили оплошность, подвергнув ткань воздействию слишком высокой температуры. Мельбергу не нужно было становиться на весы, чтобы лишний раз убедиться в том, что за все время работы в полиции он не потолстел ни на грамм. Зачем же тратиться на новый костюм? Качественная вещь никогда не выйдет из моды, разве что подгадят идиоты из чистки. Он прокашлялся, призывая присутствующих к вниманию. Разговоры и шарканье стульями сразу стихли, и все взгляды устремились на комиссара, восседавшего за своим столом. Коллеги заняли расставленные полукругом стулья, которые собрали со всего участка. Мельберг окинул публику медленным взглядом. Это был момент торжества его власти, и он хотел насладиться им вдоволь. Патрик Хедстрём выглядел подозрительно измотанным, и комиссар нахмурил бровь. Он не должен указывать подчиненным, что им делать после работы. Свободное время — это свободное время. Но сейчас лишь середина рабочей недели, поэтому кое-кому было бы не лишне ограничить себя в спиртном. То, что он сам, не далее как вчера вечером, опрокинул в себя четверть литра, комиссару уже удалось удачно вытеснить в сферу бессознательного. В общем, Мельберг тут же запланировал воспитательную беседу с глазу на глаз с юным Патриком. «Как вы уже, наверное, знаете, во Фьельбаке произошло еще одно убийство», — провозгласил комиссар. «Вероятность того, что оба преступления совершены разными людьми, крайне мала, поэтому мы будем исходить из того, что Александру Викнер и Андерса Нильсона убил один и тот же человек». Он наслаждался звуком своего голоса и страстной заинтересованностью на лицах слушателей. Вот он, момент торжества. Тело Андерса Нильсона обнаружил сегодня утром один из его приятелей. Согласно выводам предварительной экспертизы коллег из Гетеборга, жертва была повешена вчера или раньше. Пока мы не располагаем более точными данными, это будет нашей рабочей гипотезой. Последнее слово комиссар смаковал с особенным удовольствием. Сразу же число собравшихся перед ним словно удвоилось, и все они ловили каждое его слово и ждали его приказаний. Мельберг обвел коллег довольным взглядом. Анника что-то набирала на ноутбуке, очки съехали на кончик носа. Сегодня ее женственные формы подчеркивал обтягивающий желтый жакет и подходящей длины юбка. Довольный, комиссар подмигнул Аннике. «Достаточно. Большего не надо». Он боялся ее спугнуть. Рядом с Анникой сидел Патрик, который выглядел так, будто в любую секунду был готов упасть без чувств. Глаза болезненно краснели под набухшими веками. Мельберг еще раз подумал о том, что должен поговорить с Патриком при первом удобном случае. Парня надо призвать к порядку. Кроме Патрика и Анники, в кабинете находились еще три сотрудника полицейского участка в Танумсхеде. Самого старшего звали Йоста Флюгаре. На работе он старался как можно меньше напрягаться, добивая до пенсии, которая была совсем не за горами. Но вне стен участка отдавал все силы одной единственной страсти — гольфу. Йоста начал играть лет 10 тому назад, когда рак свел в могилу его супругу, и выходные вдруг стали такими долгими и одинокими. Увлечение быстро переросло в зависимость. И с тех пор Йоста смотрел на свою работу, которой, признаться, никогда особенно не увлекался, как на досадное препятствие, отделяющее его от гольфбана. Откладывая из скудного полицейского жалования, Йоста умудрился накопить на квартиру на берегу Средиземного моря и теперь мог летом играть в Швеции, а оставшиеся 3 сезона — в Испании. Йоста признавался, что последние убийства во Фьельбаке даже в нем пробудили интерес к детективным расследованиям. Не настолько, конечно, чтобы предпочесть полицейский участок полю с 18 лунками, будь погода более солнечной. Но в такой день, как этот, Выбора у него не было. Рядом с Флюгаре сидел Мартин Мулин, самый молодой коллега, вызывавший родительские чувства у всех без исключения полицейских и Станумсхеди. Каждый в участке считал своим долгом оказать Мартину посильную поддержку. Ему не только поручали самые легкие задания, с которыми справился бы и 5-летний ребенок, но и помогали писать рапорты и отчеты, которые потом попадали на стол Мельбергу. Года не прошло с тех пор, как Мартин Мулин сдал выпускной экзамен в полицейской школе, а коллеги все не уставали удивляться, как у него это получилось. Не менее непостижимым представлялось, каким образом Мартину удалось пройти суровые вступительные испытания и выдержать множество экзаменов и тестов в течение учебного процесса. При этом он всегда оставался милым и доброжелательным и оставлял впечатление существа безвредного, несмотря на всю свою наивность, делавшую его совершенно непригодным к профессии полицейского. Особенно опекала его Анника, не раз при всех открывавшая Мартину свои медвежьи объятия. В такие моменты лицо молодого полицейского приобретало равномерный красноватый оттенок под цвет веснушек на его носу и рыжей шевелюры. Мартин боготворил Аннику и провел немало вечеров в гостях у нее и ее мужа. Он обращался к ней каждый раз, когда имел неприятности на почве несчастной любви, а в этом состоянии он пребывал почти всегда. Наивность и миловидное лицо делали Мартина настоящим магнитом для женщин, которые едят мужчин на завтрак, а потом выплевывают косточки. Анника выслушивала Мартина, собирала по кусочкам и снова посылала в большую жизнь, в надежде, что следующая избранница сумеет разглядеть золотое сердце под легкомысленной веснушчатой внешностью. Последний участник группы пользовался в ней наименьшей популярностью. Эрнст Лунгрен был известный лизоблюд и никогда не упускал случая выставить себя в лучшем свете перед начальством, пусть даже и за счет других. Он не был женат, и это никого не удивляло. Лунгрена никак нельзя было назвать привлекательным мужчиной. Ни внешне, ни внутренне. Жил он с престарелой мамой в частном доме с приусадебным участком в миле к югу от Танумсхеди. По слухам, отец Эрнста был известный в округе алкоголик и крайне агрессивный тип. Он кончил тем, что напоролся на вилы, свалившись с помоста для сушки сена, якобы не без помощи супруги. Произошло это давно, но слух упорно муссировался до сих пор, как это часто бывает в предместьях, где жизнь так бедна на события, что совершенно не о чем поговорить. Так или иначе, мать оставалась единственной, кто мог любить Эрнста Лунгрена, с его кривыми зубами, торчащими во все стороны космами, большими ушами, непомерным самомнением и холерическим темпераментом. Сейчас Эрнст буквально смотрел в рот Мельбергу и ловил каждое его слово, словно жемчужину, не упуская возможности лишний раз шикнуть на коллегу, осмелившегося перебить речь комиссара, вольным или невольным звуком. Потом вдруг нахмурился, как бы перед принятием ответственного решения, и поднял руку, как школьник на уроке. «Откуда нам знать, что убийца не тот самый пьяница, который первый обнаружил Нильсона мертвым?» Мельберг одобрительно кивнул. «Хороший вопрос, Эрнст, очень хороший. Но, как я уже сказал, мы исходим из того, что Нильсона убил тот же человек, что и Викнер. Тем не менее, не лишний будет проверить, чем занимался вчера Бенгт Ларсон. Займись этим, пожалуйста. Вот так надо слушать», — поучительно заметил комиссар, показывая авторучкой на Лунберга и обводя взглядом остальных. «Берите пример с Эрнста. Вам всем до него очень далеко». Лунберг стыдливо опустил глаза, но стоило Мельбергу перевести внимание в другом направлении, обвел коллег торжествующим взглядом. Анника громко фыркнула и отвернулась, когда Лунберг посмотрел в ее сторону. «Так о чем это я?» Мельберг заложил пальцы за подтяжки, которые носил под пиджаком, и развернул свой вращающийся стул к доске, которая висела за его спиной и на которой было представлено дело Александры Викнер. Совсем недавно рядом была установлена еще одна, посвященная Андерсу Нильсону. До сих пор на ней красовалось одно единственное полароидное фото, сделанное с тела до приезда медиков. «Итак, вот что мы знаем на сегодняшний день», — продолжал комиссар. «Тело Андерса Нильсона обнаружено сегодня. Согласно данным предварительной экспертизы, он был убит вчера, а именно повешен одним или несколькими злоумышленниками. Имеет смысл исходить из того, что здесь работала группа, с учетом той силы, которая требуется, чтобы поднять его на такую высоту». Вопрос в том, как у них это получилось. Следы борьбы на месте преступления отсутствуют, как в комнате, так и на самом теле. Ни единого синяка, ни кровоподтека, который свидетельствовал бы о грубом обращении с телом, будь то до или после смерти. Но это, как я уже сказал, данные предварительной экспертизы. Мы будем знать больше после вскрытия. Патрик взмахнул в воздухе ручкой. «Как скоро можно рассчитывать на результаты вскрытия?» «Ну, там, наверное, куча трупов, поэтому, к сожалению, не могу сказать ничего определенного. Как будет, так будет». Никто не удивился такому ответу. «Но что нам еще известно наверняка, так это то, что между Андерсом Нильсоном и жертвой первого убийства определенно существовала связь». Мельберг встал и показал на фотографию Алекс в центре первой доски. Этот снимок был взят у ее матери. Взглянув на него, каждый в этой комнате в очередной раз поразился тому, какой красивой Александра была при жизни. Рядом с этой фотографией соседняя, Александры в ванне, с синевато-белым лицом и изморзью в волосах и на ресницах, казалась особенно жуткой. «Эту в высшей степени странную пару связывали любовные отношения», — пояснил Мельберг. «В этом признавался Андерс, и у нас есть тому доказательства. Вопрос, насколько глубокой была эта связь. И главное, как вообще получилось, что красивая светская дама выбрала в качестве любовника опустившегося пьяницу? Что-то за всем этим стоит, носом чую». Тут Мельберг несколько раз постучал по своему огромному, в красных прожилках, носу. «Мартин, тебе поручаю копнуть этот вопрос глубже. Прежде всего, ты должен надавить на Хенрика Викнера сильнее, чем мы делали это до сих пор. Сдается мне, этот парень знает больше, чем говорит». Мартин с готовностью кивнул и сделал пометку в блокноте. Анника бросила на него поверх очков полный материнской нежности взгляд. «К сожалению, второе убийство отбросило нас на исходную позицию в расследовании дела Александры Викнер. Нильсон идеально подходил на роль ее убийцы. Патрик, тебе поручаю еще раз просмотреть все материалы по делу Александры. Проверь и перепроверь каждую деталь. Где-то там обязательно кроется путеводная нить, которую мы упустили». Последнюю фразу Мельберг подслушал в детективном фильме по телевизору и взял себе на заметку. Йост оставался единственным, кто все еще не получил задание. И Мельберг еще раз в задумчивости оглянулся на доски. «Ты, Йоста, поговоришь с семьей Александры Викнер. Возможно, и они о чем-то умалчивают. Расспроси о детстве, личности, врагах и друзьях. Короче, обо всем. Поговори с родителями и сестрой, но с каждым по отдельности. Тогда получится выжать из них больше, так подсказывает мне опыт. Работай в паре с Мулином, который будет беседовать с ее супругом». Йоста сразу словно прогнулся под тяжестью возложенной на него задачи и в задумчивости вздохнул. Не то чтобы поручение отвлекало его от гольфа в этот зимний день, просто он давно отвык от работы как таковой. За годы безделья Йоста наловчился имитировать занятость, коротая время за раскладыванием пасьянсов на компьютере. Сама мысль о работе с необходимостью предъявления конкретного результата пугала его. Это означало конец свободы, при том, что никто, похоже, не собирается оплачивать сверхурочные. В лучшем случае он мог рассчитывать на компенсацию на бензин, на дорогу до Гетеборга и обратно. Мельберг хлопнул в ладоши, велев тем самым всем разойтись. «Приступайте немедленно. Нечего просиживать задницы, если мы действительно хотим что-нибудь распутать. Я рассчитываю на то, что вы будете работать так, как никогда до этого не работали. Отныне у вас нет свободного времени. Все оно мое. Я буду распоряжаться им по своему усмотрению, пока мы все это не уладим. Вот так». Он прогнал их, как расшалившихся школьников. Но этим никто не возмутился. Во всяком случае, вслух. Все разом встали. Каждый захватил в одну руку стул, на котором сидел, в другую — блокнот. Один Лундберг медлил. Но комиссар не был настроен налезть, поэтому прогнал и его. Это был очень важный день. Крест на единственном подозреваемом в деле Викнер означал тупик в расследовании, но неудача компенсировалась ясным осознанием того, что 1 + 1 больше, чем 2. Если одно убийство — это просто преступление, то 2 — сенсация для такого маленького поселка, как Фьельбака. Если до сих пор Мельберг рассчитывал в лучшем случае на билет в один конец до центра, то 2 расследованных убийства открывали перед ним действительно блестящие карьерные перспективы. Теперь-то они точно будут умолять его вернуться. Мельберг откинулся на спинку кресла и привычным движением запустил руку в третий ящик стола. Запихнув в рот полную горсть шоколадных шариков, он подложил под затылок сложенные в замок руки и решил немного вздремнуть. До обеденного перерыва в любом случае оставалось совсем недолго. После ухода Патрика она еще пыталась поспать. Ничего не получилось. Эрика лишь ворочалась сбоку на бок на кровати, да улыбалась, предаваясь приятным воспоминаниям. Нельзя быть такой счастливой. Эрика просто не знала, что с этим делать. Она повернулась на бок и подложила ладони под правую щеку. Жизнь стала светлее. Убийство Алекс и нетерпение издателя видеть рабочий вариант книги, к которой она еще не знала, как подступиться, тоска по родителям и неприятности, связанные с продажей их дома, все казалось сегодня не таким мрачным. Проблемы не исчезли, но впервые у Эрики появилась убежденность в том, что мир не рухнет, и что она справится со всеми трудностями, сколько бы их ни возникло на ее пути. Подумать только, как все могут изменить одни сутки, какие-то жалкие 24 часа. Вчера в это же время Эрика проснулась с тяжестью в груди и с чувством безысходного одиночества. И вот сегодня она до сих пор почти физически ощущает ласки Патрика на своей коже. Или нет, физически не то слово, слишком грубое и плоское. Теперь их было двое, и тишина в комнате, которая раньше ощущалась как тревожная, вдруг стала умиротворяющей. Конечно, Эрике не хватало Патрика, но она утешала себя мыслью, что где бы он ни находился, душой они вместе. Будто кто-то прибрался у нее в голове, вымел пыль и паутину в углах. И Эрика с новой ясностью осознала, что не может больше прятаться от того, что так занимало ее последние дни. Хотя мысль о том, кто был отцом ребенка Алекс, беспрестанно пульсировала у нее в мозгу, Эрика боялась взглянуть ей в глаза напрямую. И только теперь, ощутив прилив сил, решилась взяться за то, что до сих пор откладывала. Она должна была это сделать. Эрика долго принимала душ, стоя под обжигающей горячей водой. Если это утро знаменует для нее начало новой жизни, она войдет в него совершенно чистой. После душа, сверившись с термометром, тепло оделась и помолилась, чтобы не было проблем с машиной. Здесь ей повезло. Машина завелась с первой попытки. Дорогой Эрика размышляла над тем, с какого конца поднять тему. Она сочинила два варианта своего монолога, один глупее другого, и в конце концов решила импровизировать. Что-то подсказывало ей, что так будет вернее. На какую-то долю секунды Эрика подумала позвонить Патрику и поделиться с ним своими подозрениями, но тут же отогнала эту мысль. Для начала она все проверит сама. Слишком многое поставлено на карту. Весь путь занял не так много времени, но оно растянулось в вечность. Когда Эрика сворачивала на парковку возле отеля на набережной, Дан уже махал ей с лодки. Она угадала. Он был здесь. Эрика помахала в ответ, но не улыбнулась. Она заперла машину и, сунув руки в карманы светло-коричневой спортивной куртки, быстро зашагала в сторону Дана. День выдался туманный и хмурый, но воздух был свежий, и Эрика пару раз глубоко вдохнула, пытаясь окончательно прояснить мысли после вчерашнего алкоголя. «Привет, Эрика!» «Привет!» Дан продолжал заниматься своей лодкой, но как будто обрадовался неожиданному собеседнику. Эрика нервно огляделась в поисках Пернилы, поскольку слишком хорошо помнила ее взгляд с прошлого раза. Теперь, увидев ситуацию в новом свете, она лучше поняла жену Дана. Эрика впервые залюбовалась его лодкой, которую Дан получил от своего отца и любил как женщину. Рыбачить было у него в крови, и Дана приводила в отчаяние, что этим больше нельзя прокормить семью. Конечно, он и в школе в Танумсхеде чувствовал себя вполне на своем месте, но не это было его настоящим призванием. Когда Дан занимался лодкой, на его лице всегда ощущалась счастливая улыбка, пусть подспудная, но в любой момент готовая прорваться на поверхность. Тяжелая работа его не пугала, а от холода надежно защищала теплая одежда. Дан повесил на плечо моток веревки и повернулся к Эрике. «Ты сегодня без закуски?» «Что за черт? Надеюсь, это не войдет у тебя в привычку?» Светлая челка выбилась у него из-под шапки. Дан стоял перед Эрикой, большой и могучий, как скала. Он излучал силу и радость, от которой ей на этот раз стало больно. Но она должна была сделать то, зачем приехала, пока это не сделали другие. В худшем случае — полиция. Эрика убеждала себя, что действует в интересах Дана. но это была не более чем отговорка. Главная причина ее появления здесь была в том, что она сама хотела и должна была знать больше. Дан бросил веревку на настил и подошел к Эрике, которая стояла, опершись на перила возле кормы и глядя куда-то в сторону горизонта. «Я покупаю любовь за деньги, и не будет дано мне другой», — задумчиво продекламировала она. «И все же ты эту мою любовь на ржавых струнах воспой», — подхватил Дан. Эрика не улыбалась. «Ты все еще любишь Фрёдинга?» «Всегда любил и буду любить. Молодежь в школе жалуется, что их скоро вырвет на Фрёдинга. Но я не понимаю, как таких стихов может быть слишком много». «Да, я все еще храню его сборник, который ты мне подарил, когда мы были вместе». Сейчас Эрика говорила ему в спину, потому что Дан повернулся, чтобы подвинуть ящики с сетями, которые стояли у противоположного борта. Эрика неумолимо продолжала. «Ты всем своим женщинам даришь его сборники?» Дан оторвался от ящиков и поднял на нее удивленное лицо. «О чем ты?» «Да, вот тебе я подарил. И у Пернилы тоже есть такой. Хотя очень сомневаюсь в том, чтобы она в него хоть раз заглянула». Эрика заметила его беспокойство, но лишь крепче вцепилась в перила руками в зимних варежках и решительно заглянула Дану в глаза. «А Алекс? Она тоже получила свой экземпляр?» Лицо Дана стало белым, как снег, который лежал на льду за его спиной. В то же время Эрика заметила мелькнувшую в глазах искорку облегчения. «Алекс? Что ты имеешь в виду? Он все еще не был готов капитулировать. Я говорила тебе, что побывала в доме Алекс на прошлой неделе, но не сказала, что в это время в дом заходил кто-то еще. Тот, кто целенаправленно прошел в спальню и что-то там взял. Поначалу я не поняла, что именно, но после того, как проверила, кому звонила Алекс со своего телефона в последний раз, вспомнила, чего не хватало в комнате. Такой же сборник лежит у меня дома». Дан стоял перед ней молча, и Эрика продолжила. «Не так-то легко догадаться, зачем кому-то понадобилось утруждать себя вламываться в дом Алекс только ради того, чтобы забрать оттуда такую безобидную вещь, как книга. Там ведь была дарственная надпись, не так ли? Дорогой Алекс от Дана. Со всей любовью передаю тебе свою главную страсть. Дан», — поправил он. Эту фразу Дан тоже продекламировал, после чего в свой черед устремил невидящий взгляд в сторону горизонта. Он опустился на один из ящиков на палубе и снял шапку. Волосы торчали в разные стороны, и Дан был вынужден стащить с руки варежку, чтобы пригладить их рукой. Потом оглянулся на Эрику. «Об этом никто не должен был знать. Это было нашим безумием, тем, что нельзя допустить в реальную жизнь. Мы оба понимали, что скоро это закончится. Есть версия, что вы должны были встретиться в ту пятницу, когда она умерла. В лице Дана что-то дернулось. Сколько раз после смерти Алекс он думал о том, что произошло бы, если бы он и в самом деле объявился у нее в тот день? Что, если в этом случае Алекс была бы жива до сих пор? Да, мы должны были встретиться в ту пятницу. Пернила собиралась уехать к сестре в Мункедаль вместе с детьми. Я отговорился тем, что неважно себя чувствую, и остался дома. Но Пернила не уехала. Нависла долгая пауза. Она уехала, но и я остался дома. Отключил мобильник, потому что знал, что на стационарный Алекс звонить не решится. Я попросту струсил. Я не мог, глядя ей в глаза, вот так объявить, что все кончено. При том, что она сама все понимала с самого начала, я не находил в себе силы сделать первый шаг. Я подумал, что если потихоньку уйду в тень, она сама оборвет со мной отношения. Это очень по-мужски, не так ли? Эрика знала, что самое трудное еще предстоит поднять, поэтому продолжала. Дану будет лучше узнать правду от нее. Дело в том, Дан, что Алекс, похоже, не рассчитывала на то, что все должно закончиться. Алекс полагала, что у ваших отношений есть будущее, что ты оставишь свою семью, а она Хенрика, и вы будете счастливы до конца своих дней. Дан сникал с каждым ее словом, хотя все еще не слышал главного. Алекс ждала от тебя ребенка, Дан. Возможно, именно в тот вечер она собиралась сказать тебе об этом. Приготовила праздничный ужин, охладила бутылку шампанского. Дан не смел поднять глаз. Он пытался остановить взгляд то на том, то на этом, но слезы уже затуманили его глаза. Похоже, они давно копились где-то внутри, потому что вдруг хлынули потоком. Плач перешел в рыдание, и теперь Дан все время утирал варежкой под носом, чтобы сдержать сопли. Наконец он просто уронил голову на руки. Эрика присела рядом на корточки и положила на Дана руки, который он стряхнул. Тогда она поняла, что Дан сам должен вытащить себя из пропасти, в которую угодил. Эрика сложила руки на груди и стала ждать. Спустя некоторое время поток слез пошел на спад, и Дан смог спокойно дышать. «Откуда ты знаешь про ребенка?» — спросил он, заикаясь. «От комиссара полиции», — солгала Эрика. «Он вызывал меня, Хенрика и Биргит. Откуда им известно, что это мой ребенок, а не Хенрика? Одному Хенрику известно, что ребенок не его». Дан кивнул. Похоже, его утешило, что родители Алекс все еще про него не знают. «Как вы познакомились?» Эрике захотелось оставить самую больную тему, хотя бы ненадолго, чтобы дать Дану возможность отдышаться. Он горько улыбнулся. «В галере. Где еще знакомиться в Офельбаке люди нашего возраста? Я увидел ее с противоположного конца зала, и меня будто что-то торкнуло. Никогда раньше со мной не случалось ничего подобного». У Эрики кольнуло в сердце. «Ревность. Пусть и на долю секунды». «В тот раз ничего не произошло», — продолжал Дан. «Но спустя пару выходных она позвонила мне на мобильный. Я сразу приехал, и все завертелось. Стоило Пернилле отвернуться, и мы ловили момент. То есть вечеров и ночей нам выпало совсем немного. По большей части мы встречались днем. А ты не боялся, что соседи обратят внимание, что ты зачастил, Каликс? Знаешь ведь, как у нас распространяются слухи?» «Конечно, я думал об этом. Обычно прыгал через забор позади ее дома и входил к ней через подвал. От этого все становилось только интереснее, понимаешь? Но разве ты не знал, чем рискуешь?» Дан мял в руках шапку, сфокусировав взгляд в невидимой точке на палубе. «Конечно, я все знал. С одной стороны. Но с другой чувствовал себя неуязвимым. Все самое плохое всегда случалось с другими, не со мной. Знакома? А Пернила? Ни о чем не подозревала. Во всяком случае, не подавала виду. Хотя, похоже, потом и она начала о чем-то догадываться. Ты ведь помнишь, как она отреагировала на нас с тобой? И такой она была все последние месяцы. Настороженной, ревнивой. Думаю, она чувствовала, что у меня кто-то есть. Ты понимаешь, что теперь придется все ей рассказать?» Дан замотал головой, и слезы снова брызнули из глаз. «Нет, Эрика, у меня не получится. Я не смогу. Только после истории с Алекс я понял, как много значит для меня Пернила. Если Алекс была моим безумием, то Пернила — это моя жизнь. Я не смогу». Эрика наклонилась и положила руку на плечо Дану. Ее голос звучал спокойно, не выдавая того возмущения, которое кипело внутри. «Ты должен, Дан. Сделай это, пока до тебя не добралась полиция. Рано или поздно Пернила обо всем узнает. Будет лучше, если ты сам поставишь ее в известность. Сейчас у тебя есть возможность подобрать для этого те слова, которые ты сочтешь нужным, но потом будет поздно. Ты ведь сам говорил, что она обо всем знает, во всяком случае что-то чувствует. Твое признание может принести облегчение вам обоим. Прочисть воздух». Эрика поняла, что Дан ее услышал. Плечи под ее рукой задрожали. «А если она меня бросит? Представь только, Эрика, что она заберет детей и оставит меня одного. Куда я пойду? Что я буду значить?» Где-то глубоко-глубоко внутри робкий голос подсказывал Эрике, что об этом Дан должен был думать раньше. В то же время другой, более громкий, говорил, что время упреков миновало. Теперь есть задачи поважнее воспитательных. Эрика наклонилась и обеими руками похлопала Дана по спине. Рыдания усилились, но вскоре пошли на убыль. Высвобождаясь из ее объятий, Дан вытирал слезы. В его глазах Эрика прочитала решимость немедленно уладить то, с чем больше нельзя медлить. Отъезжая от набережной, она наблюдала за ним в зеркало заднего вида. Дан стоял на своей любимой лодке, устремив взгляд к горизонту. Эрика скрестила пальцы, чтобы у него получилось подобрать правильные слова. «Это будет нелегко». Зевок будто поднялся по телу от самых пяток. Никогда еще Патрик не чувствовал себя таким усталым, хотя и таким счастливым тоже. Сосредоточиться на кипе бумаг, наваленной перед ним на столе, давалось с трудом. Расследование убийства всегда связано с бюрократией, и задача Патрика была вдоль и поперек изучить каждый документ, чтобы найти тот крохотный кусочек пазла, который подтолкнет работу в нужном направлении. Патрик потер глаза средним и указательным пальцем и глубоко вдохнул, набираясь энергии для нового броска. Каждые 10 минут он вставал, чтобы размяться, принести кофе, попрыгать на месте или сделать еще что-нибудь, чтобы только не уснуть. Вот уже не раз рука сама тянулась к телефону, чтобы набрать номер Эрики, но Патрику удавалось ее остановить. Если Эрика так же устала, как и он, то наверняка спит. Он надеялся на это. Со своей стороны Патрик сделал все возможное, чтобы как можно дольше продержать ее ночью без сна, можно сказать и так. Куча бумаг перед ним содержала сведения о семье Лоренцев. Анника, как всегда добросовестно, продолжала рыть и время от времени появлялась с очередной порцией, которую складывала на столе аккуратной стопочкой. Патрик работал методично и то и дело освежал нужное в памяти, переворачивая кипу и беря документы с самого низа, то есть те, которые читал в самом начале. За 2 часа возни с бумагами он не обнаружил ничего, что могло бы пробудить его интерес. При этом Патрика не покидало чувство, что он все время упускает из вида что-то важное. Первая любопытная информация появилась ближе к низу кипы. Анника подложила ему заметку о пожаре в Буларине, около 5 миль от Фьельбаки. Номер газеты «Бохус Ленинген» был датирован 1975 годом, и эта статья занимала в нем почти целую страницу. Речь шла о доме, сгоревшем в ночь с 6 на 7 июля 1975 года. Пламя в мгновение ока оставило на его месте лишь кучу пепла, в которой, правда, обнаружились останки сгоревших человеческих тел, предположительно супругов Стига и Элизабет Нурен, владельцев дома. Их 10-летний сын чудом спасся и был найден в одной из хозяйственных пристроек. Обстоятельства происшествия показались полиции до того странными, что было возбуждено дело о поджоге и убийстве. К статье прилагалась папка с материалами расследования. Патрик спрашивал себя, какое отношение имеет все это к семье Лоренцев, пока не прочитал имя спасшегося сына супругов Нуренов. Его звали Ян. В папке обнаружился рапорт социальной службы о взятии мальчика на попечение Нелли и Флорианом Лоренц. Патрик тихо присвистнул. Ему все еще не было ясно, какое все это имеет отношение к убийству Алекс и, соответственно, Андерса, но на самом краю сознания что-то зашевелилось, будто некая тень мелькнула и скрылась, не дав Патрику возможности ее разглядеть. Но она указала, что он на правильном пути. Патрик взял на заметку историю Яна Нурена и продолжил изучение бумаг. Блокнот постепенно пополнялся записями. Почерк у Патрика был медицинский, как выражалась по этому поводу Карин. Пусть так. Главное, чтобы он сам мог это прочитать. Кое-какие промежуточные выводы были сделаны, но большую часть записей составляли вопросы, которые Патрик отмечал жирными вопросительными знаками. Кого ждала Алекс на праздничный ужин? Мог ли это быть Андерс, при том, что сам он это категорически отвергал? Или был еще кто-то, о ком они пока не знают? Как могло получиться, что Алекс при своей красоте, деньгах и прочем связалась с опустившимся пьяницей Андерсом? И зачем она хранила статью об исчезновении Нильса Лоренца в ящике своего письменного стола? Список вопросов все удлинялся. Патрик дошел до середины 3-го листа А4, когда подошел к вопросу о смерти Андерса Нильсона. Его кипа была значительно меньше, чем Александра Вейкнер. Всего около 10 бумаг. Включая те, что были найдены при обыске в его квартире. Самый большой вопрос касался обстоятельств смерти Андерса. Его Патрик подчеркнул несколько раз жирной чертой. Каким образом убийцам удалось поднять такое тело к самому потолку? Вскрытие должно многое прояснить, но и невооруженным взглядом было видно, что следы борьбы на теле отсутствуют, на что указал и Мельберг во время утреннего совещания. Передвигать безжизненное тело невероятно тяжело, не говоря о том, чтобы подвесить его на предварительно закрепленной на крюке веревке. Так и быть, на этот раз Патрик был готов согласиться с шефом относительно того, что злоумышленников было несколько. Но он привык исходить из того, что Андерса и Алекс убил один и тот же человек. Между тем, в ее случае ничто не указывало на то, что орудовала группа. Хедстрём бросил взгляд на документы, найденные в квартире Андерса. Они лежали перед ним на столе, разложенные веером, и ни один не пробудил его интереса. Для начала Патрик взял счет телеоператора Телия. Андерс Нильсон звонил не так много, но при твердых тарифах сумма набегала приличная. К счету за услуги телекоммуникации прилагалась спецификация разговоров, и Патрик присвистнул, оценив объем предстоящей работы, помимо прочей, скучной и однообразной, для чего день был явно неподходящий. Методично обзванивая указанных в спецификации абонентов, Патрик быстро понял, что номеров, по которым звонил Андерс, было и того меньше. Один из них, правда, особенно выделялся. Впервые он встретился ближе к середине спецификации, но потом повторялся все чаще. Патрик набрал его на мобильнике и хотел было положить трубку после восьмого сигнала, когда услышал голос автоответчика. От неожиданности он подскочил, выпрямившись в кресле. При этом забыл, что сидит, развалившись и подняв ноги на стол, поэтому резкое движение вызвало болезненный спазм. Патрик осторожно опустил ноги на пол и помассировал мышцы на внутренней стороне правого бедра. Потом положил трубку, не дослушав механический голос, советовавший передать голосовое сообщение хозяину номера, и обвел этот номер кружочком в блокноте. Подумал с минуту и обвел еще один. Он решил обратиться за помощью к Аннике, для чего, прихватив блокнот, направился в ее комнату. Анника, самозабвенно клацая по клавиатуре, встретила коллегу вопросительным взглядом. Защитные очки съехали на нос. «Не ты ли любезно предлагала мне взять на себя часть моей работы?» — кокетливо начал Патрик. «Это не то, о чем я подумала?» — спросила Анника. Он улыбнулся. «Вряд ли». Анника глядела на него с напускной строгостью. «Ну, и что ты можешь предложить в поддержку моей зарождающейся язвы желудка?» «Совсем небольшую работенку». Желая проиллюстрировать, насколько небольшую, Патрик обозначил большим и указательным пальцем узенькую щелочку. «Давай, я слушаю». Хедстрём выдвинул стул и присел за стол Анники. Ее комната, несмотря на более чем скромные размеры, без сомнения была самой уютной в участке. Анника нанесла сюда цветов в горшках, и они росли и размножались, хотя наружный свет проникал сюда через одно единственное застекленное окошечко над входной дверью. Сам по себе этот факт можно было объяснить только чудом. Голые бетонные стены были увешаны фотографиями, демонстрировавшими две главные страсти Анники и ее мужа Ленарта, а именно собак и драг-рейсинг. На выходные и праздники супруги колесили по всей Швеции в поисках мест, где проводили соревнования по любимому виду спорта. При них неизменно находились два черных лабрадора. Ленард принимал участие в соревнованиях, а Анника поддерживала его, в том числе бутербродами и кофе из термоса. Повсюду они встречали одних и тех же людей, поэтому со временем образовалось что-то вроде тесной компании, где все знали друг друга и считались близкими друзьями. Соревнования проводились в среднем два раза в месяц, и на работе в эти дни на Аннику можно было не рассчитывать. Патрик взглянул на свои записи. «Я вот все думаю. Кто мог бы составить для меня краткий обзор основных событий в жизни Александры Вейкнер? Начать нужно с ее смерти и еще раз проверить и перепроверить все, особенно временные рамки. Как долго она была замужем за Хенриком? Как долго прожила в Швеции? Чем занималась в Швейцарии и Франции? Чувствуешь, куда я клоню?» Анника оторвалась от блокнота, где по пунктам законспектировала задание Патрика. Ее взгляд выражал готовность немедленно приступить к делу, и Хедстрём понял, что получит от нее все, что нужно. Он подозревал, что часть информации, которая у него имеется, не стоит бумаги, на которой она изложена. Что-то здесь явно было не так. «Спасибо, Анника. Ты золото». Патрик поднялся было идти, когда резкое «сидеть» пригвоздило его к стулу. В этот момент он понял, почему лабрадоры Анники так хорошо воспитаны. Довольная, Анника откинулась на спинку стула, и Патрик осознал вдруг свою главную ошибку. Он явился в ее кабинет лично, вместо того, чтобы оставить записку. Следовало бы помнить, что Анника видит его насквозь и имеет поистине собачий нюх на все, что касается секса, флирта и любовных интрижек. Оставалось выкинуть белый флаг и смиренно ждать лавины вопросов, которая, конечно, уже надвигалась. «Ты выглядишь таким усталым?» «Хм. Лучшей кандидатуры для проверки информации, во всяком случае, ему не найти. Вчера был праздник?» Анника копала дальше, и ее коварству мог бы позавидовать сам Макиавелли. «Можно сказать и так, смотря что считать праздником». Патрик всплеснул руками и сделал невинные глаза. «Оставь, Патрик. Кто она? Давай, выкладывай». Он молчал, мучая ее неведением. Спустя несколько секунд глаза Анники блеснули. «А-а-а!» — торжествующе воскликнула она и выставила вверх указательный палец. «Это же она! Как ее там?» Несколько раз щелкнула пальцами, прежде чем вспомнила. «Эрика! Эрика Фальк!» Она откинулась на спинку стула с облегчением на лице. «Вот как оно значит, Патрик!» «Ну и как долго у вас это продолжается?» Его всегда удивляла ее способность безошибочно видеть самую суть. Отрицать что-либо было бесполезно. Краска, которая залила его лицо и будто сразу разлилась по телу до самых пяток, говорила красноречивее чего бы то ни было. Потом на лице будто сама собой проступила улыбка, и это был последний гвоздь в крышку его гроба. Покидая комнату Анники, после пятиминутного допроса, Патрик чувствовал себя так, будто по нему проехал каток для укладки асфальта. Но поднятая тема Эрики снова взбудоражила его воображение. И вернуться к работе удалось с большим трудом. Патрик надел куртку, сообщил Аннике, куда уходит, и вышел на холод, под медленно опускающиеся на землю снежные хлопья. Эрика наблюдала за падающим снегом. Она только что выключила компьютер после того, как, несмотря на больную голову, написала 10 страниц книги о Сельме. Эрика давно не чувствовала никакого интереса к этой книге, но была связана обязательствами перед издательством, и через пару месяцев все должно было быть готово. Разговор с Даном также не шел у нее из головы. Эрика все спрашивала себя, как он будет оправдываться перед Пернилой, пока, наконец, не решила задать этой теме более полезное направление и снова включила компьютер. Набросок книги об Алекс лежал на рабочем столе. Добрые сотни страниц. Эрика внимательно перечитала все от начала до конца. Это было не просто хорошо. Это было великолепно. Ей не давало покоя лишь как отреагируют на ее откровения близкие люди Алекс. При том, что она, конечно, утаила некоторые имена, спрятав их за вымышленными, и нафантазировала кое-какие события, костяк книги составляла реальная жизнь Алекс, увиденная ее, Эрики, глазами. Дан тоже стал для нее головной болью. Имела ли Эрика право вот так подставлять его и его семью? В то же время она понимала, что не может не написать. Впервые в жизни набросок книги так ее воодушевил. Так много литературных идей, не выдержав более пристального рассмотрения, было отброшено за последние годы, что Эрика просто не могла так просто от этого отказаться. Поначалу она думала сосредоточиться исключительно на событиях книги, но потом встал вопрос, что делать с чувствами вовлеченных в историю Алекс людей. Примерно час спустя после начала работы в дверь позвонили. Эрика возмутилась было тем, что ее отрывают от работы, которая в кои-то веки идет, но потом подумала, что это может быть Патрик, поднялась со стула и, бегло оглядев себя в зеркало, побежала открывать. Улыбка тут же слетела с ее лица, как только Эрика увидела, кто стоит на пороге. Пернила выглядела ужасно. Она как будто стала старше на 10 лет с тех пор, как Эрика видела ее в последний раз. Глаза были опухшие и красные, волосы взъерошены. Супруга Дана даже не нашла в себе сил накинуть что-нибудь из верхней одежды и приехала, как была, в одной тоненькой кофте. Эрика впустила ее в тепло и тут же обняла, похлопывая по спине, как делала это с Даном не далее, как несколько часов назад. Для Пернилы этот жест стал последней каплей. Потеряв остатки самообладания, она уткнулась лицом в плечо Эрики и зарыдала. А когда несколько минут спустя подняла глаза, они были в подтеках туши, и это придавало лицу Пернилы клоунский вид. «Прости». Пернила кивнула на плечо Эрики, где белая блуза окрасилась черной тушью. «Ничего, не думай об этом. Входи». Эрика положила руку на плечо Пернилы и провела ее в гостиную. Тело Пернилы дрожало, и что-то подсказывало Эрике, что не только от холода. В первую секунду Эрика удивилась, что Пернила пришла к ней, а не к одной из своих подруг или родной сестре. Но поскольку она так или иначе была здесь, Эрика должна была сделать все от нее зависящее, чтобы помочь ей. «У меня полный кофейник кофе. Хочешь чашку?» Он вскипел несколько часов тому назад, но как будто вполне съедобен. «Да, спасибо». Пернила села на диван и сжалась, сложив руки на груди, как будто боялась рассыпаться. В каком-то смысле эти опасения были не напрасны. Эрика вернулась с двумя дымящимися чашками. Одну поставила напротив Пернилы на ночном столике, вторую взяла себе, села в большое кресло, развернув его в сторону гостьи, и стала ждать, когда та начнет первая. «Ты знала?» Эрика медлила. «Да, хотя и не так давно». Снова молчание. «Это я убедила Дана поговорить с тобой». Пернила кивнула. «Что мне делать?» Вопрос прозвучал как риторический, и Эрика оставила его без ответа. Пернила продолжала. «Я с самого начала была для него лишь временным решением проблемы, пока нет тебя». Эрика было запротестовала, но Пернила остановила ее, коснувшись рукой. «Я всегда видела это, но надеялась, что так будет не всегда, что мы действительно любим друг друга. Нам было хорошо вместе, и я доверяла Дану. Он любит тебя, Пернила. Я уверена в этом». Но та будто не слушала ее и продолжала говорить, глядя в свою чашку. Костяшки пальцев, сжимающие фарфоровую ручку, побелели. Я привыкла закрывать глаза на его интрижки и сваливала все на кризис среднего возраста. Но того, что он сделал этой женщине ребенка, я ему не прощу. Сдержанная ярость в голосе Пернилы так ее напугала, что Эрика чуть было не отступила. На мгновение ее пронзила леденящая кровь подозрения. Никогда прежде Эрике не доводилось видеть такого испепеляющего гнева, и она невольно задалась вопросом, как давно Пернила знает о романе мужа с Алекс и как долго вынашивает планы мести. Впрочем, эту мысль она отогнала сразу, как только осознала. Перед ней ведь сидела Пернила, домохозяйка и мать троих детей. Супруга Дана вот уже много лет, а вовсе не какая-нибудь злобная фурия, взявшая на себя роль ангела мщения в отношении любовниц мужа. Тем не менее, что-то во взгляде Пернилы заставило Эрику содрогнуться. «Что вы собираетесь делать?» — спросила она. «Не знаю. Сейчас я ничего не знаю. Я, конечно, уйду из дома, и это единственное, в чем я уверена. Я не смогу смотреть ему в глаза». Эрика пожалела Дана. У него сейчас, конечно, был свой ад. Она ожидала, что скорее он придет к ней за утешением, и для него она точно нашла бы слова. Пернилу Эрика знала слишком плохо, хотя, возможно, та явилась только за тем, чтобы выговориться. «Почему он так поступил, как ты думаешь?» — продолжала Пернила. «Что он нашел в ней такого, чего нет во мне?» В этот момент Эрика поняла, почему Пернила пришла к ней, а не к кому-нибудь из своих подруг. Пернила явилась за разъяснениями, потому что, по ее мнению, Эрика знала Дана лучше, чем кто бы то ни было. И здесь ее, к сожалению, ждало разочарование, потому что до сих пор Дан был в глазах Эрики сама порядочность. Ей и в голову не приходило, что он способен на супружескую измену. Эрика была поражена, услышав его голос в телефоне Алекс, и это открытие выбило почву из-под ее ног тоже. Такое нередко испытывает тот, кто слишком долго принимал близкого человека за кого-то другого, а потом вдруг увидел, как ошибался. Поэтому Эрика понимала, что Пернила сейчас не просто чувствует себя обманутой, но задается вопросом о том, кто на самом деле был тот мужчина, с которым она жила все эти годы. «Я понятия не имею, Пернила. Я сама была поражена. Это совсем не похоже на Дана, каким я его знала». Пернила кивнула. Похоже, ее утешило, что обманутой оказалась не она одна. Она собрала невидимые нитки со своей кофты. Длинные темно-каштановые волосы с остатками перманента были убраны сзади в похожий на кисточку хвост, что придавало Пернили несколько неухоженный вид. Эрика нередко думала с известным чувством превосходства, что Пернила могла бы выглядеть гораздо лучше. Она обесцвечивала волосы, между тем, как перманент вышел из моды примерно тогда же, когда и мужские куртки длиной до пояса. И одежду она покупала в интернет-магазинах, где качество товара вполне соответствует низким ценам. Хотя такой потрепанной, как сегодня, никогда еще не была. «Пернила», — сказала Эрика. «Понимаю, как тебе сейчас нелегко, но вы с Даном — семья. Вы вместе вот уже 15 лет. У вас три прекрасные девочки. Не руби с плеча. Не пойми меня неверно, я не собираюсь защищать Дана после того, что он сделал. Очень может быть, что ты не сможешь его простить и жить с ним после этого. Но подумай еще раз, прежде чем решишься сделать этот шаг. Дан любит тебя. Он сам говорил это не далее, как сегодня. И я знаю, как глубоко он раскаивается. Дан сказал мне, что хотел порвать с ней, и я этому верю. А я вот не знаю, чему теперь верить, Эрика. Все, во что я до сих пор верила, оказалось неправдой». Эрика не нашлась, что на это ответить, и в разговоре повисла пауза. «Какой она была?» — спросила Пернила. Тут Эрика еще раз заметила холодный огонь в ее глазах. Перниле не нужно было объяснять, кого она имеет в виду. «Это было так давно», — ответила Эрика. «С тех пор я с ней не общалась». «Она была красива», — продолжала Пернила. «Я видела ее летом. Именно такая, какой я всегда мечтала быть. Красивая, элегантная, утонченная. Рядом с ней я бы чувствовала себя неуклюжей деревенской простушкой и отдала бы все, чтобы только хоть чуточку походить на нее. В каком-то смысле я понимаю, Дана. Стоит только поставить меня рядом с Алекс, и ничего больше не надо объяснять». Она потрепала край своего практичного, но такого немодного платья, будто желая объяснить, что имеет в виду. «И к тебе я тоже все время его ревновала», — продолжала Пернила. «Самая большая юношеская любовь, променявшая его на столицу. Писательница из Стокгольма, действительно сумевшая что-то сделать из своей жизни и наезжающая сюда, чтобы блистать между нами, простыми смертными. Дан ждал тебя в гости неделями». Горечь в словах Пернилы по-настоящему напугала Эрику, и она пожалела о том, что недооценивала эту женщину. Как все-таки мало Эрика до сих пор понимала. Оглядываясь назад, она вспоминала, что и сама только и делала, что постоянно искала подтверждений своего превосходства над Пернилой. Ее пятисотенная стрижка в салоне на Стюриплан и домашний перманент Пернилы. Ее платье из бутика на библиотек с Гаттон и блузы Пернилы с длинными юбками. Но почему это было для нее так важно? Почему эта разница так утешала Эрику в трудные минуты жизни? Ведь это она, Эрика, первой бросила Дана. Льстило ли это ее самолюбию, или же она просто завидовала Пернилле и Дану, которые имели столько всего, о чем можно было только мечтать? Быть может, где-то в глубине души Эрика жалела, что так поступила с Даном, и теперь не она, а Пернила имеет такую замечательную семью. И поэтому не упускала возможности лишний раз прижать Пернилу, которая на самом деле ее ревновала. Эта мысль была неприятна до омерзения, но Эрика не могла ее прогнать. Оставалось молча стыдиться и размышлять о том, как далеко она готова зайти, чтобы защитить то, что имеет Пернила. И как далеко готова зайти сама Пернила. Эрика в задумчивости глядела на женщину в потрёпанной кофте. «Что скажут девочки?» — спросила она. Похоже, Пернилле впервые пришло в голову, что их с Даном разрыв коснется кого-то еще. Они ведь обязательно когда-нибудь все узнают, ведь так? Что скажут девочки, Пернила? Этот вопрос вызвал в глазах той панический страх, и Эрика поспешила ее успокоить. Полиция, конечно, узнает, что Дан встречался с Алекс, но придавать это огласке совсем не обязательно. Вы сможете сами объясниться с девочками, когда пожелаете. Ты все еще держишь ситуацию под контролем, Пернила. После этих слов она, похоже, совсем успокоилась и сделала пару хороших глотков кофе. Ей, похоже, не было никакого дела до того, что он остыл. Впервые Эрика почувствовала в себе жгучую ненависть к Дану. Ее удивило только, что этого не было до сих пор. Каким же дураком надо быть, чтобы вот так разрушить все, что имеешь? До какой же степени надо не понимать своего счастья? Эрика обхватила руками колени и посмотрела на Пернилу, будто пытаясь донести до нее эту свою мысль и свое сочувствие. Получилось у нее это или нет, она так и не поняла. «Спасибо, что выслушала», — сказала Пернила. «Это и в самом деле для меня важно». Их взгляды встретились. И часа не прошло с тех пор, как Пернила позвонила в дверь. Но как многому она научилась за это время. Сколько всего узнала, прежде всего, о себе самой. «Тебе есть куда пойти?» — спросила Эрика. «Я пойду домой». В голосе Пернилы появилась уверенность. «Ей не удастся разрушить мою семью. Такого удовольствия я ей не доставлю. Вернусь домой, к мужу, и мы вместе уладим эту проблему. Хотя не обещаю, что мирно. Но отныне все будет по-другому». Эрика выдавила из себя улыбку. Дану предстояла хорошая взбучка, это было ясно. Но ничего другого он не заслуживал. В дверях они обнялись еще раз. Эрика от всего сердца пожелала супругам счастья, наблюдая, как Пернила садится в машину и отъезжает в сторону дороги. Однако гложущее беспокойство осталось. В памяти задержался полный ненависти взгляд Пернилы. В нем не было места прощению. Фотографии, что нашлись, лежали перед ней на столе. Они были единственным, что осталось ей от Андерса. Большинство выцвели и поблекли. Немало лет прошло с тех пор, когда его имело смысл снимать. Детские выглядели почти как черно-белые, потому что краски поблекли от времени. Он был веселым ребенком. Немного диковатым, но всегда радостным. А главное, послушным и заботливым. Он взял на себя роль мужчины в доме, и она поддержала его в этом. Трудно сказать, насколько это было правильно. Возможно, ей многое нужно было сделать совсем по-другому. Или же теперь никакой разницы нет. Никто не знает. Вера улыбалась, глядя на свое любимое фото. Андерс сидел на велосипеде, гордый, как петушок. Она долго работала сверхурочно, чтобы сделать ему этот подарок. Велосипед был темно-синий, сиденье — батон. Кажется, так называлась эта модель. Андерс так обрадовался, будто всю жизнь только и мечтал о таком. В тот день мальчику исполнилось 8 лет. Вера до сих пор помнила это лицо. С тех пор лишь только выдавалась свободная минутка, он прыгал в седло, а она пыталась поймать его на лету. Его длинные волосы падали на воротник узкой куртки «Адидас» с полосками на рукавах. Таким она и хотела его запомнить. Но потом что-то пошло не так. Она долго ждала этого дня. Вздрагивала при каждом телефонном звонке, стуке в дверь, и все-таки не поверила, когда это произошло. Это ведь противоестественно, когда ребенок умирает раньше матери. Поэтому ей трудно было допустить саму такую возможность. Но она надеялась до последнего, все верила, что жизнь наладится каким-то, пусть даже чудесным образом. Но чудес не бывает. А значит, нет и надежды. Все, что ей осталось, — это отчаяние. Плюс стопка желтеющих фотографий. Часы громко тикали в тишине. Впервые Вера по-настоящему поняла, что такое тишина. За последние годы она так ничего и не сделала для этого дома. Грязи, правда, не допускала, но ее безразличие так въелось в эти стены, что уже не вытравить. Здесь все такое серое и безжизненное, такое использованное, потрепанное, старое, и это угнетает ее больше всего. Ее дом — сплошная помойка. Радостное лицо Андерса улыбается ей с фотографий. Оно — лучшее свидетельство несостоятельности Веры как матери. Главной ее задачей было сохранить на этом лице улыбку, внушить мальчику веру в будущее, надежду и любовь. Но вместо этого она молча наблюдала за тем, как все это уходило, утекало у него сквозь пальцы. Вера оказалась плохой матерью и обречена жить с этим до конца своих дней. Ей вдруг пришло в голову, как мало осталось свидетельств о том, что Андерс действительно жил. Картин больше нет. То немногое из мебели, что есть в его квартире, будет выброшено на помойку, если только не найдется желающих это взять. В ее доме больше нет его вещей, по крайней мере, в более-менее приличной сохранности. Эти снимки — все, что от него осталось. Да еще ее воспоминания. Конечно, есть и другие, кто помнит Андерса, но они считают его опустившимся пьяницей, который не стоит того, чтобы его оплакивать. Ее воспоминания о нем единственно светлые. Многие из них так и остались погребены под грузом лет. Но в такие дни, как этот, в сердце ее только Андерс. Никого и ничего другого она просто туда не допустит. Минуты перетекали в часы, а Вера все сидела за кухонным столом с фотографиями. Ноги онемели, зимние сумерки постепенно поглощали свет, и она все хуже разбирала детали на снимках. Но все это не имело для нее никакого значения, потому что теперь Вера была по-настоящему и абсолютно одинока. Звонок в дверь эхом отозвался в доме. Далее нависла тишина, такая долгая, что он уже собрался возвращаться к машине, когда, наконец, за дверью послышались осторожные шаги. Створка медленно открылась, на пороге появилась Нелли Лоренс и вопросительно посмотрела на гостя. Он удивился, что она вышла к нему сама. Ожидал увидеть какого-нибудь дворецкого в ливрее, но, как видно, времена не те. «Мое имя Патрик Хедстрюм. Я из полиции Танумсхеди. Мне нужен ваш сын Ян». Патрик звонил ему в офис, но там сказали, что Ян Лоренс сегодня работает дома. Хозяйка подняла брови и отступила в сторону, пропуская его в прихожую. «Одну минуту, я его позову». Медленно и не без грации Нелли подошла к двери, за которой, по-видимому, была лестница, ведущая вниз. Патрик слышал, что Ян занимает в роскошном особняке подвальное помещение. «Ян, к тебе гости! Полиция!» К удивлению Патрика, слабый голос Нелли был услышан, и снизу послышались шаги. Мать и сын обменялись многозначительными взглядами, когда Ян вышел в прихожую. Потом Нелли, кивнув, удалилась в свою комнату, а ее сын направился навстречу Патрику, протягивая руку и расплываясь в улыбке обнажающий все 32 зуба. «Как аллигатор», — подумал Патрик. «Патрик Хедстрём, полиция Танумсхеди. Добрый день. Ян Лоренс, приятно познакомиться. Я занимаюсь расследованием убийства Александры Викнер и хотел бы задать вам несколько вопросов. Разумеется, не знаю, правда, чем могу помочь, но ведь это вам решать, не мне». И снова эти зубы. Патрик почувствовал, как у него зачесались пальцы. Больше всего ему хотелось стереть с лица Яна Лоренса эту улыбку, от которой уже начинало трясти. «Пойдемте ко мне», — пригласил Ян. «Не будем мешать маме». «Да, конечно». Распределение жилого пространства между членами семьи Лоренсов ни одному Патрику казалось странным. Во-первых, уже одно то, что взрослый сын живет с матерью. Во-вторых, Патрик не мог взять в толк, почему Нелли определила Яну место в темном подвале, оставив одной себе как минимум 200 квадратных метров наверху. Другому своему сыну, Нильсу, будь он жив, она наверняка отвела бы более достойное помещение, и Ян не мог этого не понимать. Патрик спустился вслед за Яном по лестнице. Надо сказать, для подвала эти апартаменты выглядели просто роскошно. Тот, кто их обустраивал, не пожалел денег, чтобы выставить на показ свое богатство. Всего здесь было много — и золотой бахромы, и бархата, и вышивки, и все это, разумеется, самых престижных брендов. При этом обстановка в целом слишком отдавала борделем. Патрик почему-то решил, что в роли дизайнера здесь выступила сама жена Яна. Хозяин провел гостя в маленький кабинет, где не было ничего, кроме письменного стола с компьютером и дивана. Они сели, и Патрик достал из сумки блокнот. Он решил не говорить Яну о смерти Андерса Нильсона, пока к тому не принудят обстоятельства. Терпение и четко продуманная стратегия. Только так и можно было вытянуть из Лоренса что-нибудь стоящее. Хедстрём пристально посмотрел на собеседника. Этот молодой человек был само совершенство. Галстук повязан идеально. На рубашке и костюме ни единой складки. Лицо свежевыбрито. Волосы тщательно уложены. Ян Лоренс всем своим обликом внушал спокойствие и надежность. И уже одно это казалось подозрительным. По своему опыту Патрик знал, что любой нормальный человек хоть немного, да нервничает в присутствии полицейского, даже если ему нечего скрывать. Железобетонное спокойствие в таких случаях — привилегия скорее тех, у кого рыльце в пушку. Патрик наблюдал подобное вот уже много раз. «У вас очень уютно. Немного вежливости никогда не помешает. Эта обстановка — дело рук моей жены. Мне тоже кажется, что она неплохо справилась». Патрик оглядел кабинет, пожалуй, чрезмерно пышно декорированный подушками с золочёными кистями и белым мрамором. Этот интерьер красноречиво демонстрировал, что способен сотворить дурной вкус, опираясь на неисчерпаемые финансовые ресурсы. «Вы уже приблизились к разгадке?» — спросил Лоренс. «У нас есть своя версия случившегося. Пока рабочая, скажем так. Только так, встряхнуть его немного, не открывая всей правды. Вы знали Александру Викнер?» Я слышал, ваша мать была на ее похоронах. Не могу этого утверждать. Конечно, я знал, кто она, в том смысле, в каком во Фьельбаке все знают друг друга. Но она уехала отсюда так давно. Мы здоровались, когда встречались на улице, но не более того. Что касается матери, за нее я отвечать не берусь. Вам лучше расспросить ее об этом лично. В ходе расследования выяснилось, что Александра Викнер имела, как бы удачнее выразиться, «любовную связь с неким Андерсом Нильсоном. Полагаю, его вы знаете лучше?» На лице Яна нарисовалась кривая, покровительственная улыбка. «Да, Андерс у нас личность известная. Печально известная, я бы сказал. У них с Алекс был роман, говорите? Простите, но мне трудно себе такое представить. Странная, в высшей степени странная пара. То есть я, конечно, понимаю, что он в ней нашел. Но ей-то что за интерес общаться с подобным типом? Вы уверены, что это не пустые сплетни?» «Все подтверждается. Так вы знаете Андерса?» И снова эта презрительная усмешка. На этот раз еще шире. Словно развеселившись, Ян Лоренс мотнул головой. «Мы с ним не общаемся, если вы это имеете в виду. Принадлежим к разным кругам, скажем так. Я видел его на площади в компании других алкоголиков, но чтобы знать — нет». Ян всем своим видом стремился показать, насколько нелепым выглядит предположение Патрика. «У нас совсем другой круг общения», — еще раз пояснил он. «В него не вхожи местные алкоголики». Лоренс обратил вопрос полицейского в шутку, но в его глазах мелькнула искорка беспокойства. Она исчезла так же быстро, как и появилась. Однако Патрик не сомневался в том, что она была. Вопросы об Андерсе были неприятны аллигатору, и это убедило Хедстрюма в том, что он на правильном пути. Полицейский выдержал паузу, сделал невинное лицо и задал следующий. «Но как тогда получилось, что в последнее время Андерс так часто звонил на ваш номер?» Патрик не без удовлетворения наблюдал за реакцией собеседника. Улыбка слетела с лица Яна Лоренца. Вопрос выбил почву из-под его ног, заставив на мгновение забыть об имидже невозмутимого Дэнди, который он до сих пор тщательно поддерживал. За фасадом нарисовался неподдельный ужас, но лишь на мгновение. Лоренц быстро взял себя в руки и не спеша достал сигару, пытаясь тем самым выиграть время и избегая смотреть Патрику в глаза. «Ничего, если я закурю?» Вопрос был задан чисто для проформы, и Хедстрюм на него не ответил. «Зачем Андерс сюда звонил, я действительно не понимаю. Я не разговаривал с ним, моя жена тоже, за это я могу поручиться. Нет, это и в самом деле странно». Лоренц пожевал сигару и откинулся на диванных подушках. Патрик молчал. Опыт подсказывал ему, что молчание — лучший способ выудить из человека как можно больше. Просто потому, что когда тишина затягивается, возникает потребность чем-нибудь ее заполнить. Что-что, а ждать он умел. «Поверите ли, но, кажется, я кое-что понял». Ян подался вперед и помахал в воздухе сигарой. «Кто-то звонил нам на автоответчик и молчал. Мы слышали только дыхание в записи. То же происходило несколько раз, когда я брал трубку. Должно быть, это и был Андерс. Знать бы еще, откуда у него наш номер. Почему он звонил вам?» «Не имею ни малейшего понятия», — Ян развел руками. «Зависть? Наши деньги многим колют глаза. Такие, как Андерс, часто винят в своих несчастьях других, особенно тех, кому удалось кое-что сделать в своей жизни». Объяснение прозвучало неубедительно, при том, что возразить на него что-либо было трудно. «Полагаю, вы стерли эти записи на автоответчике?» — спросил Патрик. «Да, к сожалению». Ян наморщил лоб, демонстрируя свое сожаление. «Нам ведь многие звонят, рад бы помочь, но...» «Обещаю, что сохраню запись, как только Андерс объявится в следующий раз». «Он больше не объявится», — Патрик покачал головой. «Почему?» Невозможно было определить, насколько искренним было его удивление. «Потому что Андерс найден убитым». Сигарета зависла в воздухе. Ян уронил пепел себе на брюки. «Андерс убит?» «Да, его тело обнаружили сегодня утром». Патрик внимательно наблюдал за Лоренцем. Видеть бы, что творилось в голове Яна в эту минуту. Если это была актерская игра, то невероятно талантливая. «Это тот же, кто убил Алекс?» «Об этом рано говорить». Патрик не должен был допустить, чтобы он сорвался с крючка. «Итак, вы уверены, что не были знакомы ни с Андерсом Нильсоном, ни с Александрой Викнер?» «Я целиком и полностью отдаю себе отчет, с кем я знаком, а с кем нет. Я знаю, как они выглядят, но не более того». Ян Лоренц снова улыбался и выглядел спокойным. Патрик решил опробовать другое направление. «В доме Александры Викнер найдена вырезка из газеты «Бохус-Ленинген» с заметкой об исчезновении вашего брата. Не догадываетесь, чем ее могла так заинтересовать эта статья?» И снова Ян развел руками и выпучил глаза, изображая полное недоумение. «Исчезновение моего брата в свое время потрясло многих. Возможно, Александра сохранила газету просто как память о том событии. Возможно. А что вы сами об этом думаете?» «Есть несколько версий. Думаю, что Нильс до сих пор живет в какой-нибудь теплой стране. Хотя мать уверена, что он стал жертвой несчастного случая. Вы были близки?» «Нет, не могу этого утверждать. Нильс был намного старше меня, не говоря уже о том, что не желал делить родительскую любовь с каким-то там воспитанником. Но мы не были врагами, скажем так. Скорее оставались равнодушны друг к другу». «Это ведь после его исчезновения Нелли вас усыновила, так?» «Совершенно верно. Спустя год или около того. И вы получили полкоролевства в придачу?» «Ну, можно сказать и так». От сигары остался жалкий окурок. Рискуя обжечь пальцы, Лоренц затушил его в дорогой пепельнице. «Несмотря на печальные обстоятельства, я отработал то, что получил, даже с лихвой. Когда я принял консервную фабрику, производство шло на спад. Я реконструировал всю структуру, начиная от самых основ, и теперь мы экспортируем рыбу и морепродукты по всему миру, включая США, Австралию и Южную Америку. Почему Нильс сбежал за границу, как вы считаете?» Наверное, мне не следовало бы этого говорить, но как раз перед этим с фабрики исчезла крупная сумма денег. Пропало кое-что из одежды, сумка, паспорт. Почему не заявили в полицию? Мать не захотела. Она все твердила, что здесь какая-то ошибка, что Нильс не мог так поступить. Матери, знаете ли. Думать хорошо о детях, можно сказать, их обязанность. Он зажег еще одну сигару. В тесной комнатке, пожалуй, было и без того слишком накурено, но Патрик не возражал. «Не желаете?» — спросил Лоренс, протягивая коробку. «Кубинские, скручены вручную». «Нет, спасибо. Я не курю». «Жаль. Вы не знаете, какого удовольствия себя лишаете». Ян покрутил в руке свою сигару. Патрик решил поднять новую тему. «В нашем архиве есть материалы о пожаре, в котором погибли ваши родители. Должно быть, это тяжело — пережить такое. Сколько лет вам тогда было? 9? 10? 10». «Вы правы, это было тяжело. Но мне повезло. Немногие сироты удостаиваются таких опекунов, как Лоренцы». Патрик подумал, что говорить в таком контексте о везении несколько неуместно. «Насколько я понял, подозревали поджог. У вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» «Нет, вы же читали рапорты. Полиция так ни на кого и не вышла. Отец имел привычку курить в постели и мог уснуть. Впервые за время беседы Ян Лоренс стал проявлять признаки нетерпения». «Могу я спросить, какое отношение это имеет к убийству? Я почти не помню родителей и, честно говоря, не совсем понимаю, при чем здесь мое тяжелое детство. Наша задача — заглянуть под каждый камень. Из квартиры Андерса был сделан звонок в ваш дом, и я должен все выяснить. Хотя, похоже, этот след и в самом деле никуда не ведет. Прошу прощения, если злоупотребил вашим драгоценным временем». Патрик поднялся и протянул руку. Ян протянул свою только после того, как отложил сигару. «Ничего страшного, не волнуйтесь. Было приятно побеседовать». Теперь он играл заметно хуже. Возможно, просто устал. Ян пошел впереди. Патрик следовал за ним по пятам по лестнице. Контраст между интерьером подвального помещения и первого этажа был разительным. Жаль, что Нелли не поделилась с невесткой телефоном своего дизайнера. Патрик покидал дом Лоренцев со странным чувством. Во-первых, потому что все-таки успел заметить в этом роскошном интерьере нечто подозрительное. Так, мелочь, совсем незначительную деталь, которая, тем не менее, привлекла внимание Хедстрема как указание на нечто куда более важное. И потом, что-то с этим парнем и в самом деле было не так. Тут Патрик вернулся к своему первому о нем впечатлению. Слишком совершенен. Уже ближе к 7 вечера, когда снегопад усилился, Хедстрем стоял у нее на пороге. Эрика так обрадовалась его появлению, что сама себе удивилась. Броситься ему на шею оказалось самой естественной вещью на свете. Он поставил на пол прихожей 2 пакета с логотипом «Иса» и заключил ее в объятия. «Я скучал по тебе». «Я тоже». Они поцеловались. Желудок так громко заурчал, что Патрик воспринял это как призыв отнести, наконец, пакеты на кухню. Похоже, он накупил слишком много еды, но Эрика прибрала все в холодильник. Словно по молчаливому соглашению, за время готовки они ни слова не сказали о том, как прошел день. И только когда сели за стол друг напротив друга, Патрик завел разговор о том, что произошло. Андерс Нильсон мертв, обнаружен в своей квартире сегодня утром. «Это ты его обнаружил, когда приехал туда от меня?» «Нет, его нашли немногим раньше». «И что с ним случилось?» Патрик ответил не сразу. «Его повесили». «Повесили?» «То есть ты хочешь сказать, что его убили?» Эрика не могла скрыть своего волнения. «Это тот же, кто убил Алекс, да?» Патрик задался вопросом, сколько раз уже он слышал сегодня эту фразу. Но у Эрики она действительно вырвалась сама собой. «Есть основания так полагать», — ответил он. «Вы уже прорабатываете какие-нибудь версии? Есть свидетели? Вы нашли что-нибудь конкретное, что связывает оба убийства?» «Спокойно, спокойно, не все сразу». Патрик выставил ладонь, останавливая поток вопросов. «Большего я пока сказать не могу. Поговорим о чем-нибудь более приятном. Как прошел твой день, например?» Эрика криво улыбнулась. Она совсем не была уверена в том, что ее день — более приятная тема. Да и рассказывать об этом должен был Дан, а не она. Я поздно проснулась и большую часть дня писала. Как видишь, все намного скучнее, чем у тебя. Их руки соединились над столом, пальцы сплелись. Так приятно было сидеть вместе посреди темноты, плотно охватившей дом снаружи. Огромные хлопья, как звезды, падали с ночного неба. «И еще я много думала об Анне и продаже дома», — продолжала Эрика. «Я бросила трубку, когда она говорила, и до сих пор жалею об этом. Кажется, я повела себя как эгоистка. Я думала только о том, как продажа дома отразится на мне и моей жизни. Но ведь Анне приходится совсем нелегко, и она пытается всеми доступными ей способами выправить ситуацию. Даже если она что-то делает не так, это не со зла. Конечно, иногда она бывает наивна и отказывается думать своей головой, но ведь она отвечает за семью, а я в последнее время вымещаю на ней свое отчаяние. Быть может, дом и в самом деле лучше продать. С такими деньгами я смогу купить себе другой, пусть и меньше. Похоже, я действительно слишком сентиментальна. Нужно идти дальше, а не жалеть о том, что ушло в прошлое». Патрик понял, что Эрика имеет в виду не только дом. «Как это было?» — спросил он. «Я имею в виду ту аварию, если, конечно, ты можешь об этом говорить». «Нет, все в порядке», — успокоила его Эрика и глубоко вздохнула. «Они гостили у моей тети в Стрёмстаде. Домой возвращались затемно. Шел дождь, было холодно. На дороге лежала ледяная корка. Папа всегда был осторожным водителем, но там как будто на дорогу выскочил какой-то зверь. Папа резко притормозил, машину занесло, и она врезалась в дерево на обочине дороги. Они умерли мгновенно. Так, по крайней мере, сказали нам с Анной. Как было на самом деле, конечно, никто не знает». Одинокая слеза скатилась по щеке Эрики, а Патрик, перегнувшись через стол, утер ее рукой. Он взял Эрику за подбородок и заставил смотреть ему прямо в глаза. «Вам так не сказали бы, если бы это не было правдой. Уверен, что они умерли без мучений». Эрика молча кивнула. Она доверяла Патрику, поэтому после этих слов у нее словно гора с плеч свалилась. Машина сгорела, и Эрика много бессонных ночей мучилась мыслью, что родители могли успеть почувствовать охватившее их со всех сторон пламя. Только сейчас она впервые поверила, что это было не так. Горе осталось, но отчаяние ушло прочь. Патрик продолжал вытирать катившиеся из ее глаз слезы. «Эрика. Бедняжка Эрика». Она взяла его руку и приложила к своей щеке. «Не надо меня жалеть, Патрик. На самом деле я никогда не была так счастлива. Это странно, но я никогда не чувствовала такой уверенности в своих силах, как сейчас, рядом с тобой. Нет ничего похожего на неудобство, которое иногда возникает, когда два человека остаются один на один. Отчего это так, ты не знаешь? Думаю, от того, что мы созданы друг для друга». Эрика покраснела, но не могла не признаться себе, что чувствует то же самое. Она как будто вернулась домой. Ни о чем не договариваясь, они встали и, оставив стол и посуду на нем как есть, поднялись в спальню. За окном все так же падал снег. Было странно снова поселиться в своей девичьей спальне. Комната осталась такой же, как была, между тем, как вкусы Юлии изменились, и розочки с кружевами давно перестали быть лейтмотивом ее жизни. Юлия лежала на спине в узенькой девичьей кровати и глядела в потолок, сложив руки на животе. Все летело кувырком. Жизнь рушилась, и вокруг нее уже громоздились кучи осколков. Создавалось впечатление, будто она всю жизнь прожила в комнате смеха, в окружении зеркал, которые отражали мир не таким, каким он был на самом деле. Что теперь будет с ее учебой, Юлия не знала. Желание заниматься пропало, и нынешний семестр продолжался без нее. Она не думала, что кто-то заметит ее отсутствие. Чем-чем, а друзьями Юлия всегда обзаводилась с трудом. Сейчас ей больше всего хотелось навсегда остаться в этой розовой комнате и пялиться в потолок, пока не станет седой и старой. Биргит и Карл Эрик не осмелятся ей в этом помешать. Она сможет провести здесь остаток жизни, если захочет. Ничто так не способствует щедрости, как нечистая совесть. Юлия как будто шла сквозь толщу воды. Каждое движение давалось тяжело, и звуки доносились до нее будто через стенку. Но так оно было не всегда. Поначалу Юлию переполняла злоба, которую она могла сдерживать, и ненависть настолько сильная, что иногда ей самой становилось страшно. Она и теперь ненавидела, но скорее разумом, чем сердцем. Она так привыкла презирать себя, что почти физически ощутила, когда ненависть вдруг поменяла направление и обратилась вовнутрь. Ненависть пробила большую брешь в ее груди. Старым привычкам трудно изменить, и Юлия довела умение презирать себя до совершенства. Она огляделась. На столе стояла фотография ее и Алекс. Юлия потянулась за ней, насколько доставали руки, изорвала на мелкие кусочки и выбросила. Ее собственный взгляд на этом снимке. Вот чего Юлия не могла вынести. Алекс была такая же холодная и красивая, как всегда. А вот гадкий утенок рядом с ней смотрел на сестру такими восторженными глазами, что делалось тошно. Она не верила, что Алекс может допустить ошибку. И в глубине души питала надежду, что когда-нибудь вылупится, как куколка из кокона, из своего безобразного тела и станет такой же обворожительной и уверенной в себе, как Алекс. Какая наивность и какой стыд! Последний сопровождал ее всю жизнь. Юлия до сих пор спрашивала себя, о чем они там шепчутся за ее спиной. Неужели до сих пор смеются над бедной глупышкой Юлией? Осторожный стук в дверь заставил ее перевернуться на другой бок и свернуться в позе эмбриона. Она знала, кто это. «Юлия, открой! Мы волнуемся за тебя. Не хочешь спуститься вниз?» Она не ответила, Биргит. Внимательно изучала прядь волос, крутя ее между пальцами. «Юлия, милая!» Биргит села за письменный стол и повернулась к дочери. «Понимаю, что ты зла, может быть, ты нас ненавидишь, но поверь, я не хотела причинить тебе вред». Юлию немного утешил потрепанный вид матери. Биргит выглядела так, будто не спала много ночей. Возможно, так оно и было. Новые морщины образовали птичьи лапки в уголках глаз. Похоже, подтяжку, которую она запланировала себе в подарок на 65-летие, придется сделать раньше. Биргит подвинула стул ближе и обняла дочь за плечо. Юлия стряхнула руку матери, да так, что та отпрянула. «Дорогая, мы все любим тебя. Ты знаешь это?» Обе они все знали, поэтому скулёж был ни к чему. Биргит понятия не имела, что такое любовь. Хотя Алекс она действительно обожала. Одну Алекс. «Нам нужно поговорить, Юлия. Мы должны поддерживать друг друга». Голос Биргит сорвался. Юлия спрашивала себя, сколько раз мать жалела, что умерла Алекс, а не она, Юлия. Она внимательно следила за тем, как Биргит поднималась, отодвигала стул, прежде чем закрыть дверь, бросила на дочь последний, умоляющий взгляд. Юлия демонстративно отвернулась к стене. Дверь за Биргит тихо закрылась.